Так, начнем сразу резко, чтобы время не терять. Итак, мы с вами же приближаемся к первому рубежу. В следующий понедельник у нас будет экзамен собеседования такой своеобразный. На ваше общее знание. Дело в том, что у нас начинается, после понедельника будет начинаться практика. Практика будет двух типов. Самая простая – это уличная практика. Вот, а более сложная практика будет в сектах. Но это для более продвинутых, которые в прошлом году ходили. А так сейчас пока начнем с самых простых вещей. Таких уличная миссия – это самая простая, простой вид миссии, который есть. И в следующий раз мы будем подробно разбирать, как, собственно, будет не просто экзамен, то есть там говорил, ушел, да? Пожалуйста, просчитывайте не на диалог, и как, знаете, бывает на экзамен, прошел экзамен и убежал, да? А будет именно экзамен, который будет предполагать разговор между людьми, между вами, да? Мы будем отрабатывать таким образом способ общения на улицах, да? Ну, самый обычный способ общения. Разбирать будем ошибки, да, проверять заодно уровень знаний, который у нас есть или который у них есть. Вот, и заодно будем разбивать на группы, кто с тем как пойдет. Вот, и в какие, по каким территориям. Кстати говоря, обязательно к следующему разу уже купите себе лично одну отдельную тетрадку маленькую, вот такого размерчика. Можно ежедневник, вот где-то вот такой, четвертиночку. Ну, как раз нравится эта Библия. Она же не очень толстая, да, чтобы можно было вести карманный миссионерский дневник. Значит, миссионерского дневника в том, что вы записываете все вопросы, которые возникают, так? И тогда можно было их разбирать и на беседах, так, если они у вас получились нерешенными, так? И заодно можно было вести учет того, как вы ведете миссию. Понятно, да? Вот сейчас же мы с вами будем говорить, наверное, одной из важнейших тем. Эта тема называется «Кто такой Бог? Какова божественная природа? Как об этом рассказать?» А, Алексей, вот как бы вы, с чего бы вы начали рассказ о Боге? Кто он такой? Но Бог – это Троица. Как его объяснить? Можно предположить, представить, что это как бы взять за образец Солнца. Солнце – это свет. От него исходит тоже свет. Это Господь Иисус Христос, который озаряет землю. Mm-hmm. От него же также исходит тепло, которое дает всему жизнь. Это Святой Дух. Mm-hmm. На этой основе можно сказать, что Троица единая и единосущная. Она не может быть. То есть три лица Святой Троицы не может быть отдельно. Как Солнце. Не может быть отдельно Солнце свет и отдельно свет исходящий. Угу. Все взаимосвязано. А вы думаете, что с этого можно начинать? Смотрите, да, вот человек еще не знает, кто такой. Смотрите, я вот показываю, да, вот сейчас. Вы правильно рассказали о Троице. Пример хороший. Действительно, ну, общеизвестный, да, пример, который использовали еще отцы, например, Афанасия. Даже раньше Свиногор. Но смотрите, когда мы говорим о Боге обычному светскому человеку, вы должны понимать, что когда мы говорим слово Бог для светского человека, у нас по слову Бог называется что угодно, но не Бог Троица на самом деле. Почему? Потому что под этим подзывается у людей энергоинформационное поле Вселенной, высший разум, природа. Понимаете, да? Вы знаете себе, человек, который понимает по словам природа, Бог, для него Бог это природа. А вы ему говорите про Солнце. Что он поймет? Что у нас наконец Солнце, очевидно, понимаете, да? Это как раз очень важно, с чего надо начинать. Потому что если мы начинаем с вопроса, начинаем сразу говорить о Святой Троице, то здесь мы обречены на то, что нас неправильно поймут, понимаете? Это очень важный момент. Потому что недаром в первые три века учение о Троице относилось к дисциплине Аркана. Знаете, есть такое понятие, да? Дисциплина Аркана – это тайное учение, которое было только для посвященных. Она давалась, правда, не после крещения, как, да, например, учение о Стопричастии. Она давалась после начала оглашения. То есть, когда человек начинал учиться православной вере. Но, тем не менее, учение о Троице не было тем учением, которое чаще на улице рассказывали. Ну, понятно, да? Потому что, когда говоришь язычнику слово «Бог», он под этим подразумевает кого? Зевса, там, да? Которого там куча любовниц, любовники даже попадаются там, да? Которого там в кого угодно, в лебедя превращается, в золото и так далее. Понятно, да? То есть, или там еще какой-нибудь кошмар, там, типа Шива там попадается, да? То есть сначала необходимо изложить, что мы понимаем под словом Бог, а потом уже переходить о том, кто он такой. Можно сказать так, что мы начинаем, что такое Бог, а потом кто такой Бог. Если вы что-то говорите, что такое, то есть какова природа Бога, так? А потом мы переходим к тому, кто он такой. Принцип очень простой. То есть, смотрите, там. Я инопланетянин, к примеру, да, вот. Я притворяюсь человеком, но на самом деле я инопланетянин. Вот, марсианин. И мне нужно, например, познакомиться с Александром. Но для начала, чтобы познакомиться с Александром, мне нужно понять, кто такой человек. А то, как знаете, в одном известном фильме, по-моему, «Автостоп в галактике», там инопланетяне начинают здороваться с проезжающим автомобилем. Вот, то есть мне нужно определить, где разумная жизнь, где неразумная, да, там. Мне нужно отличить, например, Александра от ноутбука. В каком смысле? Тема сейчас не с ноутбуком или с Александром, понимаете, да? То есть нужно поэтому повести понятие про разумную природу. Кто разумен, кто неразумен, понимаете, да? То же самое, когда мы говорим о Боге. Мы с вами, разговаривая с людьми, должны понимать, что перед нами фактически инопланетяне. В том смысле, что представление о Боге у них наверняка есть, но иногда лучше, чтобы их вообще не было. Понимаете, да? Иногда лучше, чтобы было табуля раза, чем те представления, которые есть. Потому что, особенно если вы приходите, к примеру, к людям с физическим образованием, вас под словом Бог там микроэлектронные поля будут подразумевать, так? Будут подразумевать. Там энергофункциональное поле Вселенной, там какие-то матрицу какую-то электронную, понимаете, что угодно будет понимать, только не истинного Бога Творца Вселенной, неба и земли. И поэтому существует определенная логика рассуждений, каким образом мы рассказываем, кто такой Бог. Рассказ о Троице, понимаете, вот я сейчас показал, да, например, как Алексей начал, да? А рассказ о Троице приводит автоматически сразу, да, к тому, что человек представляет Бога просто физическим солнцем. А такие люди реально есть. Вы не думаете, что это как-то ушло. Нет, сейчас в нашем городе Москве есть все типы религиозных верований, которые были в истории человечества. Начиная там от шаманизма, там атеизма, и оканчивая там какими-то суперхристианскими там сектами. То есть у нас есть все сейчас, что возможно. Поэтому какие у нас есть варианты? Ну представьте себе, каким образом проще всего доказать существование Бога. Вы знаете, что существует 5 доказательств бытия Божия основных. Вообще формально на данный момент существует 21 непроверенное доказательство бытия Божия. Это Средний Гарвардский университет. Вот на данный момент, на 2008 год. Их может быть будет больше, да, но вот 21 основное. Но 5 из них, как бы они сводятся в основном к 5 основным таким аргументам. Там онтологическое доказательство. Там второе доказательство это у нас... Этическое, там, Декартово доказательство. Потом доказательство Божие у нас есть телеологическое, космологическое, вот, и историко-психологическое, так называемое. Я больше люблю онтологическое доказательство. Конечно, оно очень короткое, красивое. Но не все варвары его поймут. Звучит оно так. Слушайте внимательно. В Боге, как существе всесовершеннейшем, не может отсутствовать такое качество, как бытие. Ибо если существо всесовершеннейшее не имеет бытия, оно уже не всесовершенно. Красиво, на самом деле, очень логичное доказательство. Вот. Но вас не поймут, вам скажут, ну как же, вам вы сначала докажете, что оно существует, а потом уже будете говорить, понимаете, да, тут? Вот, что оно совершенно и так далее. Дело в следующем. Аргумент на самом деле работающий. Но для этого нужно понять очень простую вещь. Смотрите. Вот как вы думаете, у нас черная кошка носилась, вот Алена, да? Вот кто у нас более совершенный, Алена или кошка? А? Вот кошка или Алена? Кто совершенный? Вот, ну, в общем-то, Алена, наверное. Смотря в чем. Например, кот очень хорошо умеет мурчать. Это не знаю. Понимаете, да? То есть, все равно в иерархии бытия мы просто не проговариваем. Всегда считаем, что есть более совершенные вещи, менее совершенные вещи. Да, например, кошка менее совершенна, чем Алена, но более совершенна, чем ноутбук. Так? Ноутбук менее совершенный, чем кошка, но более совершенный, чем кирпич. Вот. То есть, существует некая иерархия, да? А теперь возникает вопрос, а от чего она у нас в голове существует? Понятно, да? Покажу пример. Вот у нас две точки на прямой. Так, видите, да? Вопрос, какая из точек ближе к цели? Где цель? Где цель? Вопрос, где цель, понятно, да? Понятно, да? Потому что если, пока мы не поставим предел, вот он, да, того, вот у нас цель, к примеру, да, предел, вопрос не имеет смысла, понятно? Теперь подходим к тому же, да? Мы утверждаем, что кошка менее совершенна, чем Алена. Исходя из чего у меня в голове это представление есть. Понятно, да? Нужно, чтобы была некая шкала, по сравнению с которым, да, вот это было больше или меньше совершенства. Понятно, да? Должно быть больше или меньше совершенства разума, так? Больше или меньше совершенства там тела, больше или меньше совершенства там силы и так далее. Вот, если мы все эти вещи сведем, они получаются, что есть, должен быть некий предел, в сравнении с которым все это будет работать, так? Причем получится как, точки они будут сходиться к этому. То есть мы можем говорить о большем или совершенствующем явлении, при условии, что у нас есть понятие высшего совершенства. То есть также, старая есть такая фишка, а ты сказал, что абсолютная истина в том, что не существует абсолютной истины. такой ситуации утверждение, вот это самоутверждение, оно самоуничтожается. Понятно, да? Если нет абсолютной истины, не может быть абсолютной истинного суждения, следовательно, само это суждение тоже не может быть. Понятно, да? Ну, логика понятна? Или непонятна? Вот, я просто хочу пытаться так разжевать, чтобы было понятно, могли донести, так? То есть, так же, понятие больше или меньше совершенства возможно при предельном совершенстве, так? Понятно, да? Теперь возникает вопрос, это предельное совершенство, оно является иллюзорным или реальным? А вот тут работает аргумент. Абсолютное совершенство не может быть, не иметь бытия, а иначе оно не будет абсолютным совершенством. Понятно? Логика ясна? Да. Или не ясна? Ален? Абсолютное совершенство не может не иметь бытия. А? Ну, то есть утверждение, что кошка менее совершенна, чем Алена, работает только в том случае, что если у нас есть критерий, да, абсолютного совершенства, да, предел абсолютного совершенства, предельно совершенное существо, да, ну или предельно совершенное понятие. Но так оно является предельно совершенным, абсолютно совершенным, оно не может быть головным просто сопоставлением, понимаете? Оно должно обладать реальностью, иначе оно не будет абсолютным совершенством. Теперь понятно? Вот очень красивая логика, но, к сожалению, до некоторых азиатов не доходит. Доходит, конечно, но дело в том, что эта штука, она не обладает такой для человека, не имеющего культуры мышления, она не обладает такой абсолютной достоверностью, скажем так. Нет, понимают. Люди понимают, на самом деле, понимают много, какие люди, которым я подавал, там самые даже трактористы, с которыми разговаривал, они это понимали. Вот, но для них это не обладает, скажем так, внутренней вникленностью, вот скажем так, да? Аргумент очень хороший, работающий, но он требует определенной культуры мысли. Дело в том, что наша возможность нашего разговора даже, да, возможность любой оценки, которая у нас есть, она связана с понятием абсолютного совершенства. Понимаете, да? Лучше, хуже, возможно, при условии предела. Иначе лучше, хуже не работает, понимаете? Или я могу ввести понятие волюнтаризм. То есть, мне хочется, мне кажется, что это лучше. Алена скажет там первое, да? Я там считаю, что я лучше кошки, потому что я так сказала. Да, но это будет не аргумент, понимаете, да? Это будет уже именно волюнтаризм, то есть введение руками некого утверждения. Понятно? Вот. Да, Роман. А как атеист, он скажет, что я человек совершенно. С какой стати? Он разобладает, он является абсолютным совершенством. Абсолютно? Ну, в природе. Не доказано. Нет, абсолютно совершенством обладает хоть где. А. Абсолютно. Ну, он имеет такую гадкую особенность, что он умирает. Ну все, он же не абсолютно совершенство, понимаете? Все. Факт смерти является да, уже фактом. Не могут относительно человека. Они скажут, мы меряем относительно человека, больше не совершенно. Какого? Мы люди имеем, что мы тоже мерим. Ну да. То же самое ты скажешь, что он умнее, чем дурак верующий. А по сравнению с кем он умнее? IQ у него другой, IQ у верующих бывает получше, чем у атеистов. Ну и что? Понимаете, да? А если, скажем, атеист скажет... Вот, а этого, по-моему, Эйнштейн, на IQ троечника было, насколько помню. IQ знаете, да, что такое? Тест на интеллект. Вот. То есть, понимаете, а мы можем сказать, что там человек был бы мерен у людей, если бы у нас был бы человек вообще. Фихтовский человек, да, вот был такой идеальный человек. У нас нет такого идеального человека. Среди наблюдаемых. Для нас есть, мы Христа знаем, да, что он идеальный человек, но он и Бог, поэтому в нем совпадает абсолютно совершенство Бога и абсолютно совершенство человека, так? А если мы пытаемся эту же шкалу, а мы ее пытаемся все время вставлять, так? В любой день мы эту шкалу используем по несколько сот раз. Понимаете, да? Это вещь, которую мы работаем, мы с ней работаем постоянно, понимаете? Там, ты плохой поступок сделал, ты хороший, а он такой свин на меня так посмотрел. То есть предполагает, что он поступил не очень хорошо, так? А ты как ты посмел мне на ногу наступить? Предполагаешь, что наступать на ногу плохо. Понимаете? То есть все это лучше, хуже, совершение, несовершение, правильно, неправильно, работает только при условии на абсолютном совершенстве. Не вводя этого понятия, мы у нас, ну, или можно сказать, абсолютно истина. Хорошо, ладно. Вот. Да. Я так пытался беседовать, я только смогу привести к тому, что они мне сказали, что вот эта шкала хорошо-плохо, она нужна для функционирования общества. Да хоть откуда? Да, хоть для чего она нужна? Вопрос не для чего она нужна, а откуда берется? Да? Понимаете, вопрос нужна, не нужна, это вопрос совершенно десятый. Выживаемость общества, выживаемость. Ну, то есть как, откуда, пускай, общество сел договорилось, где, когда конкретно, пароли ярче. И почему? Главное, чтобы договориться, что, чтобы нужна, не нужна. Понимаете, то есть, что нужна невыживаемость общества. Предполагается, что выживаемость общества лучше, чем его невыживаемость. А это не очевидно. Понимаете, то есть, это, понимаете, да, то есть уже оценка содержит в самом утверждении, понимаете? Это вопрос, к примеру, Честертон приводил шикарный совершенно пример. Он говорит, представьте себе, кошка съела мышку. Значит ли это, что для мышки это плохо? Это еще не факт. А может быть мышка из породы таких германских пессимистов, которые стремятся к нирване. И она считает, что когда кошка ее съела, она попала в нирвану, а кошка сделала себе хуже, продлив мучение существования. Понимаете, да, то есть... Это как вопрос, что лучше, что хуже, понимаете? Вопрос лучше-хуже, он не может быть выведен из наблюдаемых фактов. То есть это очень важно. Оценка существует вне фактов. По факту. То есть, чтобы факты как-то оценить, чтобы лучше-хуже, правильно-неправильно, истинно-неложно, понимаете, да? Вести понятие. Необходимо ввести, что называется, ввести постороннюю оценку. А посторонняя оценка работает только при наличии абсолютной величины, понимаете, некой. От которой что-то спичка, от которой танцевать начинаем, понимаете? Ну, это как в математике обычной. Можно ли построить какую-то систему, не знаю, можно ли доказать математическую теорию, не приняв аксиом? Невозможно. Вы не сможете ничего доказать, если у вас нет аксиом, от которых вы начнете танцевать, понимаете? Это же касается вообще любой оценочной деятельности, понятно? Именно вот в этой ситуации работает онтологический аргумент. Почему онтологическое слово «онтос» – бытие, да? Вот, онтология отсюда, учение бытия. Вот аргумент очень красивый, иногда в порядке умственной разрядки его хорошо пользоваться. Серьезно, я вам советую, да. Можно вопрос? А вот если ответят таким образом, скажут, что это все субъективно. Вот есть разные общества, в них разные критерии, а вообще в природе нет таких критерий. Значит, это существует. Все равно. Это утверждение... Только... так, все субъективно. Все субъективно. Значит, это высказывание тоже субъективно. А чего я буду слушать? Утверждение, что в природе этого нет, является тоже проявлением субъективизма. Понятно? Все, отказ от оценки сразу приводит к обесцениванию любой речи. Понятно? Мы не можем ничего говорить, если у нас нет оценочных суждений. Понимаете? У нас речь работать перестает. Понимаете? Это штука, которая... Если мы отказываемся от оценочного суждения, мы отказываемся от речи вообще, от мышления такового. Понимаете? Или мы должны просто говорить там светло. Светло, значит, да? Темно. Холодно, жарко. Ну, убили. Убили. Нет, убили мы не можем сказать. Убили предполагает оценку. То есть, что это было беззаконное отнятие жизни, так? Вот. Холодно тоже оценка. Нет, ну, это мы говорим, что в мире абсолютно субъективность, это возможно, да? А вот это слово убили, в мире абсолютно субъективность невозможно. Он умер. Да? А можно сказать. А вот убили, это уже оценка, нравственная оценка, понимаете, данного происшествия. Что некое было противозаконное действие совершено. Но если нет закона, нет противозаконных действий. Понятно? Ну никак нет. Вообще откуда взять? Вот, то есть, в общем-то, если говорить про реальный мир, то есть, вот этот аргумент онтологический, Анселя Кальберийского, работает, исходя из того, что у нас существует мышление, которое... Там суть в том, что у нас существует мышление, оценивающее все происходящее. Без чего вообще процесс мышления вообще невозможен. Без рассуждения невозможно мышление. Понятно, да? А рассуждение предполагает оценку. Рассуждение. Слово корень какой? Суд. Да? То есть я оценю. Плохо, хорошо. Правильно, неправильно. Истинно, ложно. Да. А мусульмане таким образом могут доказывать существование Аллаха? Могут. А мы здесь полностью совпадаем с мусульманами. Вы что? Наше расхождение начнется в другом. Дело в том, что мы сейчас должны понять, что когда мы говорим о существовании Бога, мы пока еще не уточняем, кому этот Бог и как открылся. Мы пока рассуждаем об том, кто он такой и есть ли он вообще. Понятно? Здесь идет размежевание не между нами, мусульманами, или между нами, иудеями. Так? А размежевание идет между нами, атеистами. Или между нами, дальше будет, следующее рассуждение будет разделение между нами, пантеистами. Понятно? Тут ли пантеисты, знаете? Пантеист, который утверждает, что все есть Бог. Пантеизм. Пантеос. Все Бог. Понятно? Вот. Но когда мы говорим сейчас вот об Боге, да, то есть аргументы, онтологичные, мы говорим о том, что есть вот абсолютно, да, мерило, от которого все мерится. Вот. Но самый работающий аргумент, тем не менее, практика показывает, вернее, самых два работающих аргумента, это космологический и телеологический. Что это космологический аргумент? Звучит вот так. Все в этом мире имеет внешнее отношение к себе причину. Следовательно, вся Вселенная имеет внешнее отношение к себе причину. Эта причина называется Богом. Точка. Аргумент доказан. Все же, понимаете, двухступенчатая аргументация очень легкая на самом деле. Но все в этом мире имеет внешнее отношение к себе причины. Понятно, да, утверждение? Там снег падает из тучи. Внешняя причина, внешняя, так? Туча появляется с испарением. Внешняя причина, внешняя, так? Там роман рождается, к примеру, там, да, от пап с мамой. Внешняя причина, да, для него, да, внешняя. Вот, кофе вливается в меня. И внешний кофе становится частью меня, там, да? То есть в этом мире все построено по системе причинно-следственных связей, так? То есть опровергнуть аргумент очень просто. Назовите любое существо во Вселенной, которое не имеет внешней причины. Я как понял, что упор на то, что в этом мире, потому что аргумент сразу может возникнуть, значит, Бог имеет причину. Ну, пока мы сейчас не дошли, мы можем сказать, что мы можем ввести понятие беспричинной вещи, да? То есть, собственно, как говорил Аристотель, перевладелитель, который сам неподвижен. Вот. Мы не обязаны утверждать, что любая вообще вещь должна... То есть, в принципе, вот это утверждение, это эмпирический факт, так? Может существовать вещи без причины, могут существовать. В принципе, это возможно. Мы одну такую вещь знаем, называется она Бог. Собственно, это не вещь, да? То есть, такое слово, нечто существующее. Понятно? Но в наблюдаемом эмпирическом мире все имеет внешнее отношение к себе причины. Людмила. Или что-то есть само по себе существующее, ниоткуда не возникающее. Есть такое? Видели? Все мы доказываем, что Бог не имеет причины. Видела? Вторая, да? Следовательно, вся Вселенная имеет внешнее отношение к себе причины. Ну, логика очень простая, да? Если каждая из частей целого имеет внешнее отношение к себе причину, то и само целое будет иметь внешнее отношение к себе причину. А почему нет? Причина – это Бог, так? Все. Мы не говорим пока о способе причинения, да? Нет. Каким образом появилась у меня? Пока говорим, что она есть, так? Вот. Все это старый хороший аргумент. Обойти его можно, я могу даже сказать как. Но все равно внешняя причина. От чего он взялся? Ну, хоть чего? Бигбенг, сингулярность, которая взорвалась, куда взялась? Мы приходим к той же самой вещи. Мы вынуждены прийти к любой ситуации, потому что есть внешняя причина. Никуда от нее не деться, понимаете? Это обычный логик. Можно отказаться, только сказав, что представление причинно-следственное – это иллюзия. Да, можно. Вот, правда, мы должны отказаться от органов чувств. То есть, наблюдаем в мире глазами, которые мы видим, ушами слышим, там, да, щупаем. Все у нас в основном имеет причинно-следственные вещи, да? Наблюдаемая реальность такова, что она построена на причинно-следственных связях, так? Отказаться от нее можно неопровержимым образом, заявив, что все это результат моей галлюцинации. Тогда я буду внешней причиной в отношении к всему миру. Все равно внешняя причина останется, только это буду я, так? Эта теория неопровержима в принципе. Я сразу скажу, с этой теорией невозможно спорить. Потому что кто будет со мной спорить? Понятно? Если все моя внешняя галлюцинация, спорить со мной невозможно. Понятно, по единым причинам. С галлюцинациями не спорят. Там сон пришел. Ой, какой сон пришел. Там, конечно, спорит. Какой сегодня сон плохой пришел? Все понятно, да? Вот. Но аргументация плохо работает, она в практическом смысле плохо работает. Она теоретически блестящая, совершенно непривержимая. Но работает она плохо в том случае, когда внешний мой сон, да, который мне снится, бьет меня в лицо. Очень неудобно, потому что и обидеться-то не на кого, понимаете? Ну как, что, на сон, не на себя же обижаться, что себя ударил, понимаете, да? А по-другому аргумент полностью работает, понимаете, да? И, наконец, самый красивый аргумент, который чаще всего употребляют в Библии. Аргумент, который звучит так. В Библии называется так. Вот, созерцание красоты творений сравнительно познается красота рододелателя, да, автора этой природы. То есть, да, телелогический аргумент. Аргумент звучит очень просто. Мир настолько сложен, что он не может появиться случайно. Следы разумного замысла настолько явны, что проигнорировать практически невозможно. Можно аргумент еще? Созерцание красоты творения? Сравнительно познается рододелатель. Ну, автор красоты. Это книга «Премудрость Соломона». Как это практически делается? Очень просто. Показывается такая замечательная штука, называется мобильный телефон. И спрашивайте. Скажите, пожалуйста, может ли получиться случайно мобильный телефон? Они говорят, нет, конечно, там. Ну, конечно, могут пошли, что может, но это ерунда все, конечно, да? В реальности, конечно, конечно, не может. Ну, да, потому что, чтобы появился случайно, нужно случайно, чтобы... Мало того, чтобы жилец сплавились со схемами там, случайно. Это всякое еще возможно, посчитать можно вероятность. Нужно, чтобы еще случайно построилась система сотовых связей, да? Случайно были запущены вышки, да, и случайно при этом еще радиоволны пошли. В нужной частоте, с нужным содержанием, понимаете, да? Вот, поэтому аргумент явно показывает, что наличие разумного замысла человеческого видно в этом мобильном телефоне, да? Если мы видим, что на улице лежит мобильный телефон, мы не скажем, что перед нами там выдумка, случай, слепого случая. Аргумент второй. Может ли случайно возникнуть тот мозг, который телефон спроектировал? Понятно? Да хоть каким, поломок. Можно сказать, что это мобильный телефон возник в результате поломок, да, ненаправленных взрывов. Понимаете, да? А это эволюция есть, поломки. Да. Да. А теперь его... Нет, не может. И то, что чем больше времени проходит, тем меньше шансов. Энтропия нарастает со временем, извините. Вот. Мы когда будем говорить специально об эволюции, у нас будет тема о творении мира, да, мы говорим, будем говорить подробно о теории эволюции. Но это самый простой аргумент, который работает сейчас. Пойдемте дальше. То есть, зачем мне, собственно, эти аргументы рассказал? Ну, во-первых, они вам практически понадобятся, понимаете, да, чтобы доказывать бытие Божие тем безбожникам, которые говорят, потому что Бога нет. Дело в том, что доказательства Бога нет, их в реальности не существует. Существуют претензии к библейскому Богу. Понимаете? Тот Бог, который описан в Библии. Это отдельный разговор, надо сказать так, что давайте с Библией разберемся позже. Давайте так, вы докажите, что Бога нет. Докажите отсутствие Бога. Вот мне любую мыслимую ситуацию построить, чтобы доказать, что Бога нет. Можно построить такую картинку, можно сказать, да, согласиться. Да, можно построить такую картинку, при которой что-то возникнет случайно. Можно. Но эта картинка в отношении к нынешней реальности, она имеет никакой, не имеет никакого отношения. Нынешняя реальность настолько высокого уровня сложности, что говорить о случайности, ну, как говорил, помните, знаменитая фраза Фрэнсиса, был такой, я забыл, автор, ну, неважно. Как один сказал один из авторов в современных, он сказал, что скорее ураган, прилетит, проносящийся над свалкой, соберет Боинг, да, новенький, чем случайно возникнет живая клетка одна. Понимаете? А мы говорим не об одной живой клетке, да, говорим об целых живых системах, причем налаженных одно по-другому, по другой. Говорит, что это возникло случайно, просто немыслимо. То есть факт жизни настолько сложная вещь, что она не могла возникнуть случайно. Но не только жизнь, здесь мы не должны зацикливаться на жизни. Чрезвычайно сложно устроено не только жизнь, например, да? Устроено космическое пространство, очень сложно устроено. Тончайшие настройки существуют постоянно, это то, что называется в науке антропным принципом. Сейчас проходит, не знаешь? Антропный принцип сейчас проходит в... Смотря где. В этих высших чем звеньях. Ну, смотря на каких факультетах. На юрфаке не проходит. На юрфаке, да, конечно. Антропный принцип – это такое утверждение, что Вселенная существует так, чтобы в ней возникла разумная жизнь. Это отдельная тема, о которой мы будем говорить, когда говорить о теории эволюции, будем специально вопросы поднимать. Дело в том, что мировые постоянно подобны настолько точно, что любое их изменение приведет к невозможности существования жизни во Вселенной. Не только на Земле, во Вселенной. Например, изменение там, тяжести электронов 3 раза всего лишь, а он ничтожный вес имеет, приведет к тому, что не смогут существовать никакие элементы тяжелее гелия вообще. Что может быть? Какая жизнь возможна, да, на гелии? Никакая. Вот. И там, ну, то есть, там этих примеров, на самом деле, очень много. Но все эти аргументы, на самом деле, к чему приводят? К тому, что, собственно, мы к чему говорим, да? Мы приходим к тому, что разговор о Боге удобнее всего начинать с понятия «творец». Понятно, да, почему? То, что важнее, что мы из этого приходим, это то, что Бог – причина мира, что Он – творец мира, что Он – художник мироздания, так? Что Бог сделал нечто иное, чем Он сам. Вот интересно, что были попытки. Когда свободен начинается с других понятий, например, знаете, верховного блага. Вот Платон так пытался делать, но у него получился демиург, некий не творец, а некий оформитель мира. Именно потому, что он начинал не с того конца. На самом деле, неправильное начало разговора приводит или к вовсе неправильному представлению о Боге, да, в уме у слушателя. Так? Вот, или приводит к тому, что человек не сможет освоить все, все цельное откровение, которое есть. Поэтому, когда мы говорим о Боге, мы, как и все мученики, начинаем с того, что есть создатель мира, который иной, чем мир. Почему мы говорим о создателе, а не просто силе? Здесь как раз вступает в силу тот самый онтологический аргумент, который я все-таки поэтому и привел. Дело в том, что если мы говорим об сравнительном уровне совершенства, существо, которое осознает себя, более совершенно, чем то существо, которое себя не осознает. Логично, так? Даже если мы говорим, что в трезвом состоянии мы более совершенны, чем пьяным, так? Вот, в бодрством, чем спящим, более совершенно, да, у нас форма жизни. И тем более верховное совершенство, да, абсолютное совершенство, от которого мы начинаем читать, не может никак быть не самосознающим. Понятно? Иначе она будет менее совершенна, чем да, вот, человеческая жизнь, понимаете? Или непонятно? Ну, мы пока ориентируемся на видимый мир, так? Если, скажем, вот разум, он может быть совершенным, чем мир. Совершение, но он должен собой владеть. Он должен себя осознавать. А себя знать полностью или частично? Ну, есть абсолютно полностью. Понятно, да? У человека есть движение к более полному самосознанию? Есть, конечно. Оно ну... достигаемое или оно движение будет постоянно? До конца недостигаемое, да. Вот, но высшее совершенство должно осознать себя полностью, так? Тут мы приходим к тому, что верховное, да, абсолютное совершенство должно быть личностным. В смысле, опять здесь мы должны очень важную вещь сказать. Когда мы говорим о личности, мы говорим не об лице, в смысле физиономии. Потому что опыт показал, все разговоры о личности, в первую очередь, сталкиваются с тем, что люди понимают под словом личность наличие физиономии. Это поголовная совершенно проблема. Вот вы с этим обязательно столкнетесь. Вы спросите, Бог личность или нет? Конечно, не личность. Почему, спрашиваете вы в удивлении? Вам ответят, ну как же, как у духа может быть нос, рот, борода. Понятно, да? Потому что слово личность у нас понимает как наличие физиономии. Это реальность, на которой вы столкнетесь гарантированно. Поэтому, когда мы говорим о личности, определяется она очень просто. Тот, кто может сказать я. Все. Это результат самосознания. Так ну, естественно, да. Итак, мы говорим, когда о Боге как Творце, из этого что вытекает? Что Бог не есть мир. Да? Собственно, наша логика пойдет по тому пути, по которому у нас идет всегда она. У нас на гласительных беседах, если обратили внимание, да, кто у нас бывал, на гласительных беседах, которые провожу. У нас именно по этой логике все и идет, так? Бог не есть мир. Следовательно, он не описывается теми характеристиками, которые существуют в мире. Какие у нас основные характеристики мира? Пространство, время, материя. Пространство, время, материя, энергия, так? Следовательно, Бог вне пространства, вне времени, вне материи, вне энергии, так? Но же внешняя причина. Он иной, так? Когда мы говорим, что он вне материи, значит он дух. Так? Логично? Дух есть нематериальное существо, по определению. Душа, она вне материи. Она имеет некую тонкую вещественность. Поэтому она некая вещественность имеет. Грубой вещественности нет. То есть она не стоит в четырех стихий, как говорят отцы. Но она имеет некое вещественность. Как это тонкую вещественность? Понятно. Ну, энергия, скажем, энергетическое тело. Как говорят по нынешним языкам. Или огнистое тело, если говорить языком святых отцов. Кстати, сейчас буквально сегодня утром читал День Всего Святого Собора, где прямо сказано, не думайте, что душа и ангелы, они абсолютно бестелесны. Как вы думаете об языческих богах, это неправда? Нет. Симон. Да. А небо, подобное скорее огню. А называется же невещественные, потому что не состоят из видимого грубого вещества. Итак, ну сейчас мы говорим про Бога, да? Нематериальность означает, что у Бога нет формы, цвета, вкуса, запаха, так? Объема. Это материальные психики, так? Он не передвигается с места на место. Движение свойственное, да, ограниченное пространство человека, существу. У него нет веса. Его нельзя измерить никакими приборами. Логично? Или нелогично? Каким путем не палец, значит, измеряется движение? Не его. Конечно. То есть темные поля это значит не души, а духов. А если совсем конкретно рогатых. Какие поля? совершенно. Владимир, заходил бы с ним над тем поговорить, он подробно этим расскажет. С ним поговорить, он этим специально занимался вопросом. Владимир Шетников, как раз известный физик. Итак, теперь дальше. Из этого, кстати, очень важный момент. Сразу же вам задают вопрос. Я сразу вопрос буду вам говорить, который вы говорите. А вот как же у вас храма Бога Отца изображается? Что отвечать? Она не сказала, что это неправильно изображает, отец мне. Конечно. Главное в вашем храме на куполе, вот у вас, да. Скажите, Юрий Михайлович, нет, про главных храм отвечаю. Главный храм говорите. Юрий Михайлович Лужков. Все, точка. Да. Вопрос не к нам, а к Юрию Михайловичу Лужкову. Кстати, по-моему, нижний храм, сколько помню, богатства там нет. Нет, он верхний просто. Нет, не да. Вот, но это Юрий Михайлович Лужков, который потребовал, чтобы было все так же, как в прошлом храме. Ничего не меняли. Вот, поэтому вопрос как бы не... Сейчас к нам кто-то здесь нет по поводу главных храмов. Старый храм, скажите, да, это было нарушение. Точка. То есть вот это девушка? Да. Абсолютно запрещено изображение. Это на этом... Всему Вселенский собор это запретил, и Большой Московский собор это запретил. Да. Вот. Большой Московский это что, главы? Нет, Большой Московский это собор 1667 года. Не, а как же образ, говорят, что ветки дни. Вот, возникло изображение. Вот, дальше вы должны знать, откуда возникло запрещенное изображение. Вас обязательно нужно будет уточнить. Потому что вам скажут, а почему же так много? Ответ очень простой. В Библии есть, в книге пророка Даниила, 7 глава. Вот, следующее описание. 7 глава, 9 стих. Видел я наконец, что поставлены были престолы, и воссел ветхий днями, одеяние на нем было бело, как снег, волосы головы его, как чистые волны, престол его, как пламя огня, и колеса его, пылающий огонь. Огненная река выходила и приходила перед ним, тысячи тысяч служили ему, и тьмы тем предстали перед ним. Судьи сели и раскрылись книги. Дальше к нему был приведен подобный сын человеческому. Вот и здесь надо понимать, что святой Кирилл Александрийский эти слова понимал, как относящиеся к Богу Сыну, а не к Богу Отцу. Потому что именно в этом виде, кстати говоря, Иоанн Богослов видел Иисуса Христа, если вспомните, в Апокалипсисе. А где он? А это просто означало, что к его божественной славе был повосхищен его человечество. Так у нас на иконе, да? Да, да, да. Вот. В Апокалипсисе, как вы знаете, Бог Отец упоминается, его видел Иоанн, но видел так, что его звать невозможно. Некто сидящий, подобный блеску драгоценных камней. Смарагд, то есть зеленый, радуг, пылающий, все. Некто сидящий на троне, но его описать невозможно, изобразить тоже. Понимаете, да? Да. Ну, вспомните, да, описание Бога Отца, которое в Апокалипсисе есть. Но оно как раз показывает, что именно самого Бога Отца изобразить невозможно, потому что его вид не передаваем. Вот. То же, что видели пророки, это был образ будущего. Даже если вы скажете, что это изображение Бога Отца, в такой ситуации все равно это изображение образное, то есть некое отпечатление от этой небесной славы в уме человека. Но не описание той реальности, которая есть в реальности. Вот, поэтому, значит, объясняйте, вы должны объяснить так, логику слушайте. Объясняйте так, что из-за неправильного понимания текста из пророка книги пророка Даниила в западной церкви, римско-католической церкви, возникло представление, что пророк Даниил видел Бога Отца. Затем это символическое изображение Бога Отца, вопреки постановлениям Вселенского собора, вошло в практику русской церкви под западным влиянием. То есть вы должны обосновать, почему эта практика возникла, понимаете, да? Почему возникла ошибка? То, что там на коленях лежит сын, и да. От обоих исходит голод, как ну, типичный, да. Тоже филеолог. Филеолог, конечно. Да. Икона Отечества – типичное изображение филеолога, типичный, классический. Совершенно. Вот, это запрещенное изображение, и, конечно же, одобрять их совершенно не должен. Ну, когда они что-то выпускаются, выдаются. Ну, это вопрос тех, кто выпускает. Чего ко мне вопрос задаете? Немного мы даем ответ. Отвечайте вопрос, задайте вопрос этим беззаконникам. Сейчас у нас, простите, не только такие иконы выпускают. Сейчас у нас икона Иосифа Сталина выпускается, о чем вообще говорить. А я, кстати, Гитлера тоже икону видел. Святого Адольфа я видел иконы. Видел икону Святого Адольфа. Нет, Атаульф. Да. Отец Даниил, он там Атаульф. Атаульф, да? Ну, это раскольник делает. То есть вопрос изготовления кем-то незаконных изображений, это вопрос скорее законной дисциплины, чем вопрос догматики. Понятно? Из того, что появляется изображение Иосифа Сталина, не значит, что церковь считает святым. Как и Атаульф Мюнхенский не означает канонизация Адольфа Гитлера. Понимаете, да? Вот. Точно так же, как изображение Бога Отца не означает его видимый вид. Кстати, именно поэтому мы должны, если у нас появляется возможность такая, вот вам, будущим священникам, да, я обращаюсь, немедленно эти изображения с храмов убирать. в обязательном порядке. Почему? Потому что они, на самом деле, соблазняют очень-очень многих людей. А Всевидящее око – это символ все-таки. В отличие от Бога Отца, который, понимаете, люди не считают, что Всевидящее око – это реальное изображение Бога. А вот изображение Бога в виде старца считают реальным изображением Бога. В результате ересь антропоморфита. Была такая ересь, кто утверждает, что у Бога есть в прямом смысле ноги, голова, зад, живот, руки, там, борода, крылья и так далее. Это ересь антропоморфита, которая была осуждена еще в 4 веке. Вот, она, конечно, является ложью. Как ее опровергнуть? Кстати говоря, эта ересь сейчас придерживается, например, такая секта, как адвентисты Седьмого дня. И святители Гоу, кстати говоря, тоже. Придерживались, сейчас они об этом уже забыли. Вот. Как опровергнуть представление о том, что у Бога есть физический облик? Открываем послание к римлянам, 1 глава, 23 стих. И славу нетленного Бога изменили в образ, подобный тленному человеку и птицам, четвероногим, присмыкающимся, то и предал Бог в похоти сердец их, не считайте это, что они искривили сами себе свои тела. То есть, это проявление язычества, видите, да, текст? Uh-huh. Да? А они, язычники, образ нетленного Бога изменили в образ, подобный тленному человеку, видите, да, текст? Uh-huh. Но здесь не тление, а не изобразимость. Это как поставить? Изобразимость, они стали изображать его в виде тленного человека. Нетление есть также факт неизобразимости. Факт нетление означает, и не, конечно же, неизобразимость. А на самом деле это напрямую связано. Дело в том, что природное нетление предполагает неизобразимость. Знаете почему? А логика очень интересная. Дело в том, что нетление природное, подчеркиваю, нетление, означает бессмертие, так? Нетление значит неподверженность смерти. А неподверженность смерти означает то, что в этом существе не происходит внутреннего, невозможность принципиальной смерти, означает то, что существо не имело начала, не имело изменения. Понимаете, возможность смерти связана с изменениями. То, что изменяется, может умереть. Понятно? То, что имеет начало, может иметь конец. Но то, что не имеет начала, конца иметь не может. А тогда, получается, наши души, они всегда будут? Нет. Ну, а наши души могут иметь конец. Но они бессмертны. Они бессмертны по дару Творца, но не по природе. Как и ангелы. Бессмертны не по дару Творца, а не по природе. Понятно? Бог подарил нашим душам бессмертие. Это вещь, которая базируется на силе Бога, а не на нашей природе. Понятно? Возможность исчезнуть, она заложена в факте возникновения. Имени начала. Понятно? Вот. Когда нас спросят, например, адвентисты спросят, где же, почему же вы взяли, что Бог у нас не является телом, но что нужно отвечать? Отвечайте, Евангелие от Иоанна, 4 глава, 24 стих. Бог есть Дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в Духе и истине. Нашли, да? Евангелие от Иоанна, 4 глава, 24 стих. А они скажут, а может быть дух означает некое высшее существо. Как обосновать, что дух не может быть плотяным? Кто мне подскажет? Тех должен быть вам известен. Дух не имеет плоти и крови. Да, конечно. Откуда? От Луки. 24 глава. Евангелие от Луки, 24 глава, 39 стих. Дух плоти и костей не имеет, как видите у меня. Понятно, да? Духовность предполагает нематериальность. Слово-то означает это. Идемте дальше, да, вот мы пришли к нематериальности, то есть, видимо, как и описали, так? Теперь возникает вопрос, вот, а от кого взялся Бог? Там мы сейчас сразу же этот вопрос снимем, чтобы таким образом мы потом больше к нему не возвращались. Главное имя Бога какое? Сущий. Сущий, да. Я есть сущий. Так и скажи я, Яхве послал меня к вам. Сущий, это текст книга Исход, 3 глава, 14 стих. Четырнадцатый стих. Итак, об этом же говорит Евангелие от Иоанна, 5 глава, 26 стих. Как отец имеет жизнь в самом себе, так и сыну дал иметь жизнь в самом себе. Евангелие от Иоанна, 5 глава, 26 стих. Это что значит иметь жизнь в самом себе? Имеющий жизнь от самого себя или в самом себе? В самом себе, источник жизни. То есть, что значит иметь жизнь в себе? Вот. Андрей, ты имеешь себе жизнь в самом? Имею. Вот, кстати, вот интересный момент, чтобы объяснить, это очень просто можно сказать так. Ты живой или не живой? Живой, да? А живой значит что такое? Участвующий в жизни. Понятно? То есть жизнь не из тебя, ты живой. Ты участвуешь в чужой жизни. В подарке жизни, так? Понятно, Лолик? Ну, не в твоей. Да она не из тебя идет. Тебе подарили ее. Как это? Это очень просто, так? Мы разве сами из себя имеем жизнь? Нет, нас родители, отец, матери, так? Разве мы сами в себе содержим источник жизни? Нет, кушать. Нам нужно кушать, пить. Одеваться, дышать не мешает, да, совсем. Очень не мешает даже одеваться. В принципе, не обязательно, конечно, но неприятно будет, если не будем одеваться, да? Нужно иметь внешние условия. Там, дом нужен, да? То есть есть ряд огромных условий для того, чтобы мы жили, так? Вот. То есть, чтобы наша жизнь продолжалась, необходимо участие в жизни, понимаете, со стороны. Вот. А Бог, как сказано, имеет жизнь в самом себе. То есть, Он источник жизни, так? Понятно, да? Поэтому скажут, что Он и имеет жизнь в самом себе, и также Сын имеет жизнь в самом себе. Ему Отец дал. Такой вопрос. Сыну Отец дал? В рождении, да. Сам принцип. Не подарком, а в рождении, в самом акте рождения. Сам принцип той жизни, которой Бог имеет сам себе, он единен, единственный, этот принцип жизни, или как? Или он... Не знаю, значит, я не знаю, имеет ли Бог принцип жизни сам себе. Не, ну, сам... Он жизнь имеет саму себе, мы знаем. Сама жизнь, и она единственная, вот, как возможность, вот это, что Бог имеет сам себе. Или есть и другие? Не от Бога идущая жизнь, нет, Бог источник жизни. Поэтому, помните, с вами великом Солсове, яко у тебя источник живота, то есть у тебя источник жизни. Итак, а теперь, что касается... А вот это доказательство, да, от Иоанна, против вот этих вот эгоистов, которые считают, что источник Бога. Да, конечно, мы сейчас будем подробно об этом говорить, так? Вот, 41 глава книги пророка Исаии, 4 стих говорит так. Кто сделал и совершил это? Тот, кто от начала вызывает роды. Я Господь первый, из последних я тот же. Да. Понятно, да? Он говорит, я Господь первый, и последних я тот же. И в книге пророка Исаии той же, 43 глава, 10 стих, сказано так. А мои свидетели, говорит Господь, вы и раб мой, которого я избрал, чтобы вы знали и верили мне, и разумели, что это я. Прежде меня не было Бога, и после меня не будет. Я Господь, и нет Спасителя, кроме меня. 43 глава, 10 стих. Да. Они на это пытаются опираться. Нужно спросить, а вы Бога видели? Вот. И точно так же говорит Исаия 44 глава 6 стих. Так говорит Господь, царь Израилев, и искупитель его, Господь Саваоф, я первый и я последний, и кроме меня нет Бога. Ибо кто как я? Пусть он расскажет и возвестит, и в порядке представит мне все, с того времени, как я устроил народ древний, или пусть возвестит наступающее будущее. Не бойтесь, не страшитесь, низменный я возвестил тебя и предсказал. Итак, Бог говорит, что он я первый, я последний, да? То есть Бог, он был изначальный. 44 глава, 6 стих. Все эти стихи, которые я процитировал, их хорошо очень цитировать обязательно, потому что мы помним, да, что сами по себе слова Священного Писания были внутренней силой, да, для обращения людей. Мы об этом говорили. Тем более, как раз это прямое свидетельство Бога самому себе говорит, что он Бог первый, до него не было Бога, и после него не будет. То есть абсолютное совершенство не может возникнуть. Бог абсолютно бесконечен, и абсолютно бесконечен может только актуально существовать, она не может возникать. Понимаете, да? Сколько нужно времени, чтобы собрать библиотеку из бесконечного количества книг? Бесконечно, то есть невозможно, никакое время не может быть достаточно, понимаете, да? Чтобы была актуальна бесконечность, необходимо, чтобы она существовала вечно, все. И несуществующая вещь не может быть актуальной бесконечно. Да, то есть реально, невозможности, понятно, да? А именно то, что, чтобы она реально существовала. Поэтому Бог говорит, я первый, я последний. Я, до меня не было Бога, и после меня не будет. Понятно, да? Потому что не может возникнуть бесконечный Бог. Ясно? Теперь, когда мы говорим, что Бог сущий, вечно, изначально сущий и вечный, тут нам удобно перейти к понятию времени, да? Бог творец времени. То, что он создатель всего, да? Значит, создатель это главная характеристика мира, это как время. Он может быть и через пространство, может быть и через время, это уже безразлично, да, потому что можно и так, и так прийти. Вот. Что значит создатель всего? В Библии Бог очень часто называется вечным. Евангелие по повелению вечного Бога говорит, что Бог изначальный, да? Бог всегда сущий. Ну что означает вечность вообще? Вечность означает, как говорит Григорий Богослов, следующее. Представьте себе, вот вы сейчас, бесконечность во все стороны. Почему слово бесконечность нужно должно идти во все стороны? Например, мы можем сказать, что мы бесконечны, но не вечны. Мы не можем сказать, что у нас вечная душа, понятно? Но бесконечны можем. Понятно. То есть мы имеем начало, наша душа имеет начало, но никогда не будет иметь конца. Мы будем вечно жить в будущем. Но бесконечно жить. Ну, все это может быть и конец, но когда я имею в виду, уже она переходит, допустим, в вечность и уже не в то место, то как говорится, что она умирает, так говоря. Но она не исчезает при этом. Она не исчезает, но она... Нет, ее существование сохраняется навсегда. Вот очень важно. Существование сохраняется навсегда вперед, да? Но она не может быть названа вечной. Понятно, да, почему? Потому что она имеет начало. А вот Бог не имеет начала. Поэтому, как говорит Григорий Богослов, очень интересная фраза. Бог – это некое бесконечное море сущности. Когда я смотрю на Него и простираю свой разум к началу времен, я дохожу назад и вижу, что бытие Его не имеет начала. Поэтому называется Богом первым. Потому что до Него нет ничего. Он и есть начало. Вопрос, кто сотворил Бога, поэтому не имеет смысла. Он, его имя не сотворенный. Понятно, да? Поэтому почему мы не можем ответить на вопрос, кто сотворил Бога, потому что этот вопрос не имеет смысла из-за того, что внутри противоречит. Понятно? Кто сотворил несотворенного? Там, да? Почему Елена негритянка? Блин, да? Можно иметь вопрос ответ? Нет, не имеет. Потому что ответ. Это правильный, да? А Елена бледнолицая, да? Поэтому, да. То есть вот все эти вопросы, то есть вопросы именно вот в этом ошибка, да? То есть люди ставят ошибочные вопросы, поэтому не имеют ответа. Итак, когда мы говорим поэтому об вечном Боге, мы должны говорить, что он является началом. И начало создания Божия, которое упоминается в Откровении Иоанна Богослова, Откровение Иоанна Богослова, 3 глава, 14 стих, там про Христа сказано, что так говорит «Аминь». Свидетель верный и истинный, начало создания Божие. Что здесь говорится? Говорится ли здесь, что Христос первое творение? Начало. Нет. Он начало создания. Он не творение, а он начало творения. Что это значит? Он и есть тот, кто запускает мир. Он начало. Альфа. Бытие и существование – это различие? Бытие и существование – это не одно и то же. Нет, не одно и то же, конечно. Бытие – это все-таки жизнь, а существование – это как бы, ну, как бы, как факт бессмертия. Не уничтожение, не исчезновение. А теперь, когда мы говорим, что бытие Божие уходит вперед, сколько он длится? Вечно, да, бесконечно, вперед. Вот поэтому начало называется безначальным, в конце мы называем неистворенным в начале, да, в конце – неумирающим, бессмертным, да, неуничтожимым. Когда мы все это сводим вместе, называется он вечным. Кто был до начала, кто будет после конца. Понятно, да? Причем остается один и тот же. Здесь начало должно быть большой буквы, да? Да. Итак, кстати, есть очень интересный текст, который вам будет обязательно спекулировать. Свидетели Иеговы, адвентисты. Но он имеет прямое отношение как раз к нашим сейчас рассуждениям. Текст это у нас из первого послания к Тимофею. 6 глава, 16 стих. Читаю в контексте. «Соблюди заповедь чисто и неукоризненно, даже до явления Господа нашего Иисуса Христа, которое в свое время откроет блаженный и единый сильный Царь царствующих и Господь господствующих, единый имеющий бессмертие, который обитает в неприступном свете, которого никто из человеков не видел и видеть не может. Ему честь и держава вечная. Аминь». Итак, что значит единственный имеющий бессмертие? Вот как раз и то, о чем мы говорили, да, то есть бессмертие по природе принадлежит только Богу. И святитель Иеговы скажет, ну как же в этот душу приписывать бессмертие? Нужно отвечать, да, бессмертен по природе только Бог. Но он сделал подарок. Подарил душам бессмертие. как об этом сказано в Евангелии от Матфея, 10 глава, 28 стих. Не бойтесь убивающих тел, души же не могущих убить. Понятно, да? Неубиваемость души связана не с ее природой, а с подарком Бога. Какой стих? Стих 2, у нас сейчас 16 стих. 6 глава, 16 стих. Нет, от Матфея. Матфея, да, 10:28. 10:28. Да. Итак, по поводу вечности понятно, да? Из вечности, кстати говоря, выходит очень важный признак, такой как неизменяемость. То, что Бог единственный, на кого можно полагаться. Об этом сказано в книге пророка Малахии. Книга пророка Малахии. Третья глава, шестой стих. «Я Господь, я не изменяюсь, посему вы, сыны Иакова, не уничтожились». Об этом же говорит очень подробно книга Псалмов царя Давида, 101 Псалом. Стихи, начиная с 25 по 28 стих. «Я сказал, Боже мой, не восхити меня в половине дней моих, твои лета в роды родов. Вначале ты, Господи, основал землю, и небо дело рук твоих. Они погибнут, а ты прибудешь. И все они, как риза, обетшают, и как одежду ты переменишь их, и изменятся. Но ты тот же, и лето твое не кончится. Сыны рабов твоих будут жить, и семя их утвердится перед лицом твоим». То есть Господь, Он единственный, поэтому является неизменным, а сверху Он является единственным, на кого можно полагаться. Понятно, да, почему? И непонятно. Кто неизменяемый, на того может полагаться. Кто изменяемый, полагаться не стоит. Но тут чистая логика формальная. 101. 25, 28. Ну да, можно 29 дочитать даже, да. Угу. Вот, это как раз прямое следствие вечности. Понятно, да? Видите, логика идет какая, да? То есть из Творца мы вводим уже и вечность, так? Неизменность. Здесь возникает вопрос, как вечность Бога соотносится с нашим временем? В каком смысле Бог вечен? Главная ошибка, которую нужно предостерегать всех наших слушателей и вас, это представление о том, что вечность значит много-много-много лет. Понятно, да? Сколько лет живет Бог? Людмила, вопрос к вам. Не сколько. Сколько лет? Время створено Богом. Он не сколько лет живет. Он нисколько, он вне времени. Понятно, да? Характеристика времени к нему относится? А он творец времени, значит, она к нему не относится, так? Он стоит же над временем, значит, он внешняя причина. Он вызывает все поколения, да? Он вызывает все века. Он владыка всех веков. Значит, он стоит над потоком времени. Значит, он не описывается в такой характеристике, как время. Вот, например, сейчас начали звонить наши, да? И прошел только, например, час, да? Можно сказать, что Бог еще час прожил? Нет. Бог просто живет. Даже не жив. Поэтому правильно относиться к Богу, какое нужно время? Настоящее. Бог живет постоянно настоящим. А мирочество, когда Бог просто есть? Это настоящее время. Это есть настоящее время. А он жизнь. Например, можно сказать, что Бог живет? Это сложно. Можно сказать, что он жизнь. А можно ли намочить воду? Как вы считаете? Нет. Он жизнь, понимаете, да? Он источник жизни. Поэтому, как нельзя намочить воду, так нельзя сказать, что Бог оживляется кем-то, да? Живет в нашем смысле этого слова. Поэтому, кстати говоря, когда вы читаете Дионисия Ареопагита, например, у него удивительное произведение, он говорит, Бог никогда не жил, не живет и не будет жить. В нашем смысле этого слова. Понятно, да? В смысле участия в чужой жизни. Он жизнь. Нельзя сказать, что он у кого-то берет жизнь, понимаете, да? Это, кстати, очень важно, потому что все языческие мифологии построены на том, что Бог в чем-то нуждается. Даже в исламе, не знаю, я вам Александр рассказывал уже, то, что в исламе намаз воспринимает как обожествление Аллаха. Вот, то есть нечто нужное Аллаху. Вот, для нас же, христиан, Богу ничего не нужно, понимаете? Кстати, из вечности Бога вытекает такое свойство, которое называется вседовольство. Ну-ка, записывайте. Что это означает? Ему ничего не нужно. Ни в чем не нуждается, да. Надо быть корректным только, Андрей. ему ничего не нужно для его собственного существования. Понятно? То есть это слово... А, кстати, насчет Аллаха, там он спускался как в нижние небеса. Да-да. Я почему подчеркнул, что ему не... вот эта формула, ему ничего не нужно для своего собственного существования. Потому что иначе мы скажем, что Бог не имеет желаний. Так? Ему ничего от нас не нужно, в смысле, да? От нас-то ему нужно. Но не для того, чтобы ему лучше стало, так? А потому что он нас жалеет. Понятно, логика? Он жалеет нас, любит нас, заботится о нас, гневается на нас, понимаете, да? Характер у него очень даже конкретно написан, да, в Священном Писании. Вот. Глупость. И все очень просто. Наши чувства есть отражение у чувств Бога. Только у него чувства чистые, а у него у нас грязные. Ну он же наши чувства сотворил, в принципе. По образу своему, да. Он бесстрастный же, как он сказал. Бесстрастный, в смысле, не имеющий порочных страстей. А такие обычные страсти имеются? Слушай, страстей в нем нет. Подчеркни, что здесь страсть? Не грех, а... Что означает слово страсть, Роман? Это зависимость, то, что у тебя есть страсти. Да, то, что не использует тебя. Помните это? Водка пьет... Помните это, Дмитрий, я вам говорил уже, да? Сначала я пил водку, потом водка пила себя, потом водка пила меня, да? Вот. Это как раз то, что ест меня. Помните, вы смотрели прошлый понедельник, да? Что такое страсть? Когда, помните, там завораживающие танцы, эти зикры, да, которые затаскивают, да, мусульман, да? Это же страсть. Это то, что делает тебя марионеткой. Помните, да, вы смотрели вот это позавчера? Это пример страсти. Но, естественно, в Боге таких страстей, конечно же, не может быть. Страсти Христовы, там вот это называют страсти. И страдания. Слово имеет, страсть имеет два значения. То, что над тобой происходит. Кстати, в русском языке в этом смысле слово используется когда там? В нашей грамматике там страдательное наклонение, страдательный залог. То есть, когда что-то над тобой делают, да? Тебе причиняют что-то. Тебя как-то используют, так? Да, вот. Он бесстрастный. Вот в этом смысле, конечно, Бог бесстрастный. Во втором смысле он тоже бесстрастный. В каком смысле? Он не подвержен действию страдания. Бог не может страдать. Понятно, да? Бог, будучи всесовершенным, ни в чем не нуждающимся, он не может страдать. Переживать о ком-то. Не страдать, в смысле терпеть боль, смерть. Понятно, да? Все это результат чего? А как же тогда было? Страдал он по какой природе? Человеческой. Вот он-то и делал, что по человеческой вроде Христос страдал, по божественной нет. Что же ощущал? Вот очень интересный момент. По божеству Христос страдал на кресте? Нет. Нет. У нас в... Жалко, что служит на непонятном языке. И особенно тараторят при этом некоторые певцы, как сегодня, например. Вот. На самом деле, есть такое выражение в каноне. И же божеству страсть, причиняющая злостись чужемудренее. То есть, те, кто пытается отнести к божеству страдания, получите по зубам, имеющие чужой ум. Злостись, то есть, буквально зубы получите. Рот, откройте смысл. Очевидно, отсылка к житию святого Николая Чудотворца, да, который заустил, помните, ария, да? То есть, те, кто считает, что божество может страдать, должны получить по зубам. Вот, понятно. Ну, как во Христе страдать? Так, природа? А теперь, как объяснить, что мне как во Христе одна и та же вот природа, да, то есть, одна и та же личность, но при этом он по одной природе страдал, по другой нет. Представьте себе, говорит Григорий Богослов, вот рубит дерево, освещенное светом солнца. Разрубается ли лучше? Терпит ли страдания лучше солнца? Нет. Точно так же божество Иисуса Христа не испытывало страданий, когда страдало его тело. Понятно? Это очень важный момент, потому что страдания божеству приписывать не должно. Страдания, если мы приписываем страдания божеству, сразу же получается, что Бог у нас подвержен изменениям и смерти, так? Значит, имел начало, значит, не Бог. Понятно? А что испытывал страдания? Человеческая природа Христа. Как это понять? Просто. Просто природа? У тела Христа страдала, душа его страдала. А божественный природа не страдал. Я согласен. Вот и все. Он страдал по одной природе, не страдал по другой. Сострадал от божества. Сострадание в смысле жалости, да, в смысле совместного участия в боли нет. Понятно. Боль признак чего? Тленности, так? Нетленные существа не болеют, так? Боль признак недостатка. Вот, а в Боге недостатка нет. Понимаете? Вот это как раз очень важно понимать, потому что иначе мы будем представлять себе Бога, вот как вот язычки богов представляют, знаете так? Ну, как же мы говорим, вот он страдает, если он видит вот наши законы. гневается он без страсти. Ну давайте сейчас мы, во-первых, какой текст мы читаем про... давайте сейчас про вседовольство текст зафиксируем, да, потом мы разберемся, как он с этими эмоциями, чувствами Бога. Текст самый лучший и очень хорошо работающий до сих пор. Это книга Псалмов, 49-й Псалом. Весь Псалом практически полностью. Его можете читать, так, знаете, когда вот, разговариваете с человеком, да, оба о том, что Бог ни в чем не нуждается. И ни о чем не зависит. Можете его с выражением читать. Слушайте, красиво звучит, послушайте. Бог богов, Господь возглаголил и призывает землю от востока солнца до запада. От Сиона, который есть верх красоты, является Бог. Придет Бог наш и не в безмолвии, перед ним огонь поедающий, и вокруг него сильная буря. Он призывает свыше неба и землю судить народ свой. Соберите ко мне святых моих, вступивших в завет со мной при жертве. И небеса провозгласят правду его, ибо судья сей есть Бог. Слушай, народ мой, я буду говорить. Израиль, я буду свидетельствовать против тебя. Я Бог, твой Бог. Не за жертвы твои я буду укорять тебя. Все сожжения твои предо мною, всегда предо мною. Не приму тельца из дома твоего, ни козлов из дворов твоих. Ибо мои все звери в лесу и скот на тысячи гор. Знаю всех птиц на горах и животные на полях передо мною. Если бы я взалкал, то не сказал бы тебе, ибо моя вселенная и все, что наполняет ее. Ем ли я мясо волов и пью ли я кровь козлов? Принеси Богу в жертву Богу хвалу и воздай Всевышнему обеты твои. Призови меня в день скорби, и я избавлю тебя, и ты прославишь меня. Грешник же сказал Бог, что ты проповедуешь уставы мои, берешь завет мой в уста твои, а сам ненавидишь наставление мое, и слова мои бросаешь за себя. Ну понятно, да, что за себя бросать слова? Чтобы они перед глазами не маячили, не мешали жить. И когда ты видишь вора, сходишься с ним и с прелюбодеем сообщаешься, уста твои открываешь на злословие, язык твой сплетает коварство. Сидишь и говоришь на брата твоего и на сына матери твоей клевещешь. Ты это делал, а я молчал, и ты подумал, что я такой же, как ты. Изоблючу тебя и представлю перед глаза твои грехи твои. Уразумейте все это забывающие Бога, дабы я не восхитил и не будет избавляющего. Кто приносит жертву хвалу, тот чтит меня. И кто наблюдает за путем своим, тому явлю я спасение Божие. Понятно, да? Аргумент очень понятен, да? Бог, если захотел бы покушать, он нас бы не спросил. Но он в этом не нуждается, понятно, да? А аргумент очень важный, его употреблять надо чаще. Очень многие до сих пор поязычные Бога пытаются подкупать. Они говорят, я сделаю то-то, то-то, ты мне обязан. Я тебе заплатил, изволь обеспечить. Понятно, да? А он говорит, я явлю спасение Бога. Не свое спасение, а Бога. Получается, сын говорит, конечно, сын да, говорит про отца, да. Да нет, не обязательно. Кстати, в монастырях очень много подделок. Матушки, настоятельницы, матушки. В плане того, что вот как бы внес за монастырь, тебе многие грехи заплатят. Ингредиенция, конечно, хорошая штука. Завтра же не работает, так хорошо. Очень жалко. Знала бы, институт индульгенции, вообще храм так быстро построили. Вот какой храм построили на индульгенции, да? С самого Святого Петра в Риме. Здорово. Как только в ящик загремит моя монета, душа выскочит из огня чистилища. Так, хорошо было. Песенка. Ну, знаете, как в анекдоте, помните, да? Приходит новый русский священник и говорит, батюшка, как вы думаете, если я пойду пожертвовать 100 тысяч на храм, мне грехи простятся, я спасусь? А священник отвечает, ну не знаю, спасешь, не спасешь, но попробовать стоит. Так что... Нет, Божия милость. А сейчас вообще говорят, что типа вот даже не молитвы, там, как бы сейчас люди спасаются, а именно вот трудами там. Люди спасаются всегда только одной единственной вещью, это кровь Господа Иисуса Христа. Другого способа спасения не было, нет и не будет. Понятно? Кроме Господня нет никакого средства ни на небесах, ни под небом. А как разбойник спас? Он же не спасался ни разу. А, его омыл Господь свою кровь. Он рядом же есть. Когда? Он же там далеко был. А вот в смысле, что он взял на себя жертву, он принес себя жертву за его грехи тоже. Мы будем, когда говорить об искуплении, будем об этом подробно говорить, что значит. А я прав. На небо вознесся как? Он вознесся как бы на небо. То есть он же не попал в самые небеса. Он попал в некое преддверие. А Енох как? И Енох там, по-моему, он в раю сейчас, да. А как они попали в рай-то? Они же Ян Креститель, например, он в ад пошел. А они же не умерли. И они же не умерли. А где они сейчас физически находятся? Там находятся, в раю. И там же, где души. Там же, где души. А получается, они в привилегированном положении. Они пока уже в телах. Они нет, еще в телах. Еще, то есть в телах. Они еще умрут. А А что, не преображенное тело? Нет, обычно. Таким как у нас. Ну там просто жизнь такая, очень климат хороший. Не, ну у них тела такие же, как у нас, они не преображенные еще. То есть, конечно, силы Божии их держат в существовании, да? Конечно, у них тление там не развивается, но они не в преображенных телах. Преображенные тела у них будут тогда, когда они вернутся на землю. И когда они умрут, и будут воскрешены Богом через три дня. Вот тогда они будут преображены. А все написано там пить кровь тела. Вот разбойник не пил же он кровь-то. Ну он еще последнее воскресенье был. Господь его ввел в рай, когда он сошел в ад и сделал так же, как древний праведник, точно так же. А, он в ад попал, потом в рай. Ну да. Итак. Ну только он очень мало в аду просидел. Ну просто на входе. На входе. На входе его поймали и отправили его в рай. Итак, теперь, кстати говоря, из этого очень важный вывод практически, который вы должны делать. Когда с людьми разговариваете, помните, что мы когда говорим о Боге, всегда переводите на личность человека. Не рассказывайте о Боге просто. Вообще. Сразу приходите на личность. Там, понимаете, когда там начинается разговор, там, что да, а вот там Бог неизменный. Видите, даже в самом тексте, который мы сейчас процитировали, Малакии, да, третья глава, там говорится, что вы не исчезли поэтому, так? То есть наша надежда на Бога, и мы должны надеяться только на Бога, на него полагаться, так? Поэтому, кстати, в книге Псалмов он называется еще скалой, там огромное количество, там, щитом, там сколько таких вот, да, названий есть, крепкой башней. Вот, теперь возникает такой момент. Как же нам относиться к людям? Можно ли на людей надеяться? Да? Вот. Не, не, не. Вот. Всяк человек ложь, так? Не надеюсь, на то не сын. Да, ниже не спасение, да? А святые-то? На святые тоже нельзя надеяться, надо на Бога надеяться. А молитвами святых Богородицы там или святых? Молитвами, но не сами святыми. То есть они не сами себя спасают, так? Молитвы Богу. Да. Вот. Пойдемте дальше. Теперь мы перейдем к отношению Бога и пространства. Так, Ален, скажите, пожалуйста, а какого размера Бог? Сколько километров длина Бога? У него нет длины. Ноль, да? Он не измеряется. Нет. Потому что он... Вездесущий. И все наполняющий, да, как мы сейчас вначале говорили. Что значит вездесущий? Вот смотрите, вот здесь одна часть Бога, а вот здесь другая, да? Нет, это не полнота. Он как газ. Как газ, да? Вот здесь одна молекула, здесь другая молекула, да? Нет, полнота везде, а вот здесь вот Бог, и вот здесь Бог. Чем-то отличается? Вот, в смысле, смотрите, здесь часть Бога или здесь часть Бога, так? Правильно я понимаю? Нет, там не часть Бога. Но раз само понятие пространства. Значит, он везде есть целиком, так? Понятно, да? Вот. Этому посвящено замечательный псалом, который вы всегда должны в таких случаях читать. Какой псалом? А, Анна, знаете? 97. Да, какой псалом семинариста наша? Пятый курс Пиренской духовной семинарии. 138-й псалом, конечно же. Нет, не до воскресенья Бог. Просто 138-й псалом. Целиком. Слушайте внимательно. Господи, Ты испытал меня и знаешь. Ты знаешь, когда я сажусь и когда встаю. Ты разумеешь помышления мои издали. То есть, что значит, если помышления мои издали, ты разумеешь? Заранее. Заранее, конечно, да. То есть, ты видишь мои мысли еще заранее, как они только еще не возникли. Иду ли я, отдыхаю ли, ты окружаешь меня. И все пути мои известны тебе. Еще нет слова на языке моем. Ты, Господи, уже знаешь его совершенно. Сзади и спереди ты объемлешь меня и полагаешь на мне руку твою. Дивно для меня ведение твое, высоко, не могу постигнуть его. Куда пойду от духа твоего и от лица твоего, куда убегу? Зайду ли на небо, ты там. Сойду ли в преисподнюю, и там ты. Возьму ли крылья зари и переселюсь на край моря, и там рука твоя поведет меня и удержит меня десница твоя. Скажу ли, может быть, тьма скроет меня, и свет вокруг меня сделается ночью, но и тьма не затмит от тебя, и ночь светла, как день, как тьма, так и свет. Ибо ты устроил внутренности мои и соткал меня в чреве матери моей. Это интересно, если в местах, когда говорится об зародыше в чреве матери, об этом, это любимая тема на самом деле Библии, сказано, что Бог вышивает младенца в утробе матери. Вышивает, как на пяльцах. Кстати, сейчас в 20 веке стало ясно, о чем шла речь. А он вышивает в прямом смысле. ДНК это нить, это иголочка, а на нее аминокислоты не строятся, понимаете? И белки выстраиваются. В прямом смысле. Как бисер получается, аминокислоты, да? Они как бисер на РНК. Строится, буквально просто вышивается, так, как и правильно сказано. Славлю тебя, потому что я дивно устроен. То есть он удивительно красиво устроен. Дивны дела твои, и душа моя вполне сознает это. Не сокрыты были от тебя кости мои, когда я созидаем был в тайне, образуем был в глубине утробы. Зародыш мой видели очи твои, в книге твоей записаны все дни, для меня назначенные, когда ни одного из них еще не было. Как возвышен для меня помышление твое, Боже, и как велико число их. Стану ли исчислять их, но они многочисленнее песка. Когда я пробуждаюсь, я все еще с тобою. Если бы ты, Боже, поразил нечестивого, удалитесь от меня, кровожадные. Они говорят против меня, от тебя нечестиво. Суетно замышляют враги твои. Мне ли не возненавидеть ненавидящих тебя, Господи, и не возгнушаться восстающими на тебя? Полной ненавистью ненавижу их, враги не мне. Испытай меня, Боже, и узнай сердце мое. Испытай меня и узнай помышление мое. И зри, не на опасном ли я пути, и направь меня на путь вечный. Удивительно, да, красиво в целом, потрясающе совершенно. Вот. И он как раз потрясающе хорошо описывает, да, вездесущий Бога. Давид великолепный поэт, согласитесь. Однако же Библия, хотя и подтверждает в очень многих местах, я просто привел главный текст, который вы будете, да, говорить, в очень многих местах утверждается вездесущее Бога, тем не менее говорится об особых местах Господа Бога. Вот смотрите, например, об этом говорит второе послание к Коринфянам апостола Павла. Но эти особые места, они творны. Створены места? Нет, творение. Творение, конечно, да. Проявление. Об этом говорит, например, 6 глава, 1-2 послания Коринфянам, 16 стих. Какая совместность храма Божия с идолами? Ибо вы храм Бога Живаго. Как сказал Бог, вселюсь в них и буду ходить в них, и буду их Богом, и они будут моим народом. То есть Бог особым образом вселяется, да, в человека. Каким-то образом. И книга пророка Исаии, 57 глава, 15 стих, говорит так. Пометили, да? 57 глава, 15 стих. «Ибо так говорит высокий и превознесенный, вечно живущий, святой имя Его. Я живу на высоте небес и во святилище, а также сокрушенным и смиренным духом, чтобы оживлять дух смиренных и оживлять сердца сокрушенных». Ибо не вечно я буду вести тяжбу, и не до конца гневаться, иначе изнеможет предо мной дух и всякое дыхание мною сотворенное. За грех от растолюбия его я гневался и поражал его, скрывал лицо и негодовал, но он, отвратившись, пошел по пути своего сердца. Я видел пути его и исцелю его, и буду водить его и утешать его, и сетующих его. Я исполню слово «Мир, мир дальнему и ближнему», говорит Господь, «и исцелю его». А нечестивый, как море взволнованное, которое не может успокоиться, и которого воды выбрасывает ил и грязь. Нет мира нечестивым, говорит Бог мой. Так, Бог прямо, видите, называет место, где он живет, так? Он говорит, что он живет в высоте небес, и также в святилище, сокрушенном смиренным духом. Что это значит? Вот, например, язычники считали, что боги живут в храмах. В прямом смысле этого слова, то есть. Вот такое здание есть, да, в нем Бог живет. Языческие храмы, они как были устроены? Там клана, да? Все верующие стояли снаружи. А внутри была статуя стояла такой, да? Перед ним жертвы носили жрецы. И считал, что это жилище Бога в прямом смысле. Так ли это? Касательно языческих богов, нет. Так ли это? Касательно языческих, так. А истинный Бог? Значит, истинного Бога. Что значит особая благодать Божия? Особое проявление. Что это значит? Вот интересно, что Библия в этом смысле очень аккуратно пишет. На самом деле, если мы откроем с вами третью книгу царств, там, например, объясняется, каким образом Бог действует на святилище. Третья книга царств, глава 8, 27 стих. Поистине, Богу ли жить на земле? Небо и небо небес не вмещают тебя, тем менее сей храм, который я построил имени твоему. Но призвись на молитву раба твоего и на прошение его, Господи Боже мой, услыши воззвание и молитву, которую раб твой умоляет тебя ныне. Да будут очи твои отверсты на храм сей день и ночь, на сие место, которым ты сказал, мое имя будет там. Услышь молитву, которую будет молиться раб твой на месте сем. Услышь моление раба твоего, народа твоего Израиля, когда они будут молиться на месте сем. Услышь на месте обитания твоего, на небесах. Услыши, помилуй. И дальше там перечисляется, каким образом, да, Бог слышит там. Если там люди будут клясться, там приходить за разрешением клятвы, да, к Богу, в храм. Там, если будут в плену, болезни и так далее. То есть какие-то тяжелые ситуации, да, там все это можете дальше прочитать. То есть место особого присутствия Божия, значит, место, где Бог особенно являет свою славу. Если мы почитаем, например, с вами Библию, мы увидим, что вот фактически, начиная с книги Исход и до Апокалипсиса, идет очень важная нить, мысль. Есть особое место присутствия Божия, особое место, где живет и является слава Божия. Да, вот 40 глава Исход говорит, что слава Божия опускается на скинию. В виде чего? Огненного облачного столпа. Тот самый огненно-облачный столб, который вывел евреев из Египта, он входит в скинию, да, в этот шатер, который построил Моисей под Слово Божие. И он там находится. Он стоит, висит на скинии и перемещается. Да, и ведет Израиль, ищет стоянку, куда, где останавливаться, да, показывает, и руководит Израилем по всей пустыне. Потом толп исчезает на некоторое время, то есть остается скиния. Но при этом, кто там касается Ковчега Завета недостойно, он умирает. Потому что слава, то есть это сила Божия, слава Божия, несмотря на благодать Божия, она остается с этим местом. Да? Бог являет себя в святилище. Затем, когда Соломон молится и просит, чтобы Бог осветил храм, вторая книга, правильно помню, говорит, что сходит огонь с неба, сжигает жертву, да, на жертвеннике, и начинается, и в храм входит слава Божия. Книга пророка Иезекииля говорит, что самое страшное, которое, что было с храмом, незадолго до взятия Иерусалима, он увидел, как, об этом говорит 8 и 9 главы Иезекииля, как слава Божия покидает храм через херувимов. Затем слава Божия возвращается в храм, когда освящают Неемия. А потом слава Божия навсегда покидает храм, об этом говорит 27 глава Евангелия Матфея. Он переместился. Она покидает храм, да? И она остается в каком храме? Она остается в храме тело Господне, переполнено славой Божией, так? И тело Господне, то есть церковь. Церковь и жилище Твоего Духа, да? То есть, то самое слава, которое являлось в свое время в скине, теперь является в ком? В нас. Господь говорит, вы храм. Иди здесь, и да, вы храм Божий как раз. Да. Это у нас является слава, да, Божия. И именно поэтому храм, кстати говоря, называется церковью, да? Почему? Потому что главное в храме это те, кто в нем есть, люди. Не фрески все. Фрески нужны для людей. Вот. Да, у нас как бы в основном все на строительство сосредоточено. Я вот тут не понимаю. Ну, правда, в храме есть более великая реальность, чем люди. Там причастие. То самое тело Господне, которое, через которое слава у нас ходит. Поэтому главное, что есть в храме, это Святое Евхаристия, да, Святое Причастие. Тело, кровь Господней. Вот она является сердцевиной, в ней эта слава живет до сих пор. И поэтому храм является местом особого присутствия Божия. В нем вот это, то, что называется по-еврейски шехиной, огненный столб облачный, он находится внутри храма. И иногда его видит. А? Во время этого, в лагерях, да. Священномученики, да. Они делали. Вот, и там являлась слава. В лесу слава. Прям. Там являлась слава. Причастие. Ну, а какие проблемы? Где Христос, там и слава. Непонятно разве? А как вот? Здесь вот это явление силы, это нетворенность, благодать Божия, да? Это особое присутствие. Да. Вот. Это вот особое присутствие, оно там, где причастие. Вот. Это как раз важнейший момент, да? А и мы храм Божий, в нас явление славы Божией. Когда мы причащаемся. Да. Крещение и причастие. И поэтому, видите, как раз и говорит Господь, да, я живу на высоте небес. Среди кого? Среди ангелов, так? Поэтому, когда говорится, что Отец наш небесный, в каком смысле небесный? То слышите, что он действует в небесах яснее всего. То есть ангелы, их миллиарды ангелов, но у них одна воля, знаете, да? Они все следуют воле Божией. И слава Божия беспрепятственно являет себя среди ангелов Божьих на небесах. Вот на земле она препятственно является. Кстати, именно поэтому у нас, почему у нас для таинства используется неодушевленная материя? Чтобы нашей воли не было. Да? Чтобы воля не мешалась, да. Кстати, если бы таинства бы совершались не через неодушевленную материю, а через, к примеру, волю человека. Там сказано, если очень святой человек там, да, благодать Божия будет действовать. Если не очень святой, не будет действовать. Все, никто бы никогда не подействовал, понимаете, да? Редкий кто бы смог. А так Бог избрал материю, которая полностью ему покорна, и в ней является свою силу и славу. Но есть особое явление, как раз в сердце кроткого, смиренного и трепещущего слова Господних. Так? Собственно, вот поэтому и говорим об отсутствии особого присутствия Божия. И вот это вездесущее Божие, оно означает не только то, что Бог вездесущий, просто все везде находится. За это следует, кстати говоря, что Бог все видит. Мы об этом сейчас, да, как раз читали в Псалме, так? Бог все видит, все слышит. Поэтому, как говорит Ириней Леонский, Бог есть целиком око, то есть целиком глаз, целиком слух. Он поэтому и называется всевидящим оком, да? И открыться к нему невозможно. То есть это икона, да, она нормальная? Ну, это символ, это не икона, это и символ. Икона, а, значит, изображение. На долларе там, вам тоже всевидящего. Ну да. Да. Вот как объяснить то, что вот некоторые не понимают, вот как бы в иконы. Зачем почитают иконы? Как бы, ну, у нас же в храме иконы, и вот, yeah. И как объяснить, и человек требует, чтобы в Библии именно показать, что там вот именно как бы разрешается, чтобы. Книга Исход, 25-26 глава. Ковчег, завесы перед ними зажигаются, лампады, воскуряется фимиам, и да, ладан, включается поклонение, крапится даже кровью, что сейчас не делается. Вот, так что даже заповедь не есть, не просто почитание. Только сделать изображение ангелов. Вот. Теперь несколько слов о характере Бога. Мы обычно, когда говорим, ну, есть такие очень важные принципы. Так, как, давайте свойства перечислим, просто сейчас у нас времени мало, а уже остается. Что это характер вообще? Начитание, там, характер ипостаси. Да? Ну, вот, у любого разумного существа есть характер, нет, это не только разумный. Что это слово характер изначально? Вот, это буквально это означает прорезь, четкие, ну, как бы, очертания, скажем так. Есть очертания, есть характер у человека, да, то есть некие предпочтения его личности, есть определенные характеристики его разума, характеристики воли, характеристики чувства, так? Вот. Когда мы говорим про Бога, мы говорим тоже, что у него есть ум, воля и чувства, естественно. Мы по образу его сотворены. Ум его, однако же, отличается от нашего. Ум Бога обладает таким свойством, как всеведение, да, мы об этом говорили. Бог знает все. Об этом говорит первое послание апостола Иоанна Богослова. Первое послание евангелиста Иоанна Богослова, 3 глава, 20 стих. Если сердце наше осуждает нас, то коль паче Бог, потому что Бог больше сердца нашего и знает все. Вот. И не только вот это, но еще сказано, что Бог испытывает сердца и внутренности, да, человека, и задает каждому по делам его. Об этом говорится в Откровении Иоанна Богослова, так, навскидку мы сразу можем назвать. Откровение Иоанна Богослова, 2 глава, 23 стих. «И разумеет все церкви, что я есть испытующий сердца и внутренности, воздам каждому из вас по делам его». Об этом же говорится и книга пророка Иеремии, 11 глава, 20 стих. 2 глава, 20 стих. И Иеремия 11, 10. 11, 10? Иеремия 11 глава, 10 стих. Откровение 2, 20. Да. Это как раз-то об сведении Божьем. И об том, что он знает утробу внутренности. То есть Бог знает мысли людей. Он знает замыслы человека. И он единственный, кто это знает. Это очень важно помнить, что ангелы не знают. Да, мы сами не знаем. Мы до конца тоже не знаем. Бог знает. А бес? Бес нет. Он знает те мысли, которые вкладывает сам. А ангел знает те мысли, которые они вкладывают. А Бог знает абсолютно все. А? Откуда знают бесы? Откуда мы знаем, да, то, что вложил? Да, кто же ответственный заповедь может? Значит, ангел вложил. То, что противоречит заповеди может, то бес вложил. Критерий у нас в заповеди, это очень хороший критерий. Работа еще очень хорошо. Правда, иногда хочется его забыть. Да, понятно, да. Но это уже наше волевое участие, желание. Бесы вот читать. Нет. Они могут читать те мысли, которые они вложили. Нет, а определяю... текст могут? Да, конечно же. Так они же знают, потому что... Записки, если передаешь, то они могут читать. Да, да. Причем они определяют, знаете, как Исаак Сирин говорит, как они определяют, принял человек мысли или нет? Как? По выражению лица. Они вкладывают мысли в человека и смотрят на выражение лица человека. Физиономисты они. Да. Естественно, у монахов есть такое не очень выразимое лицо. Да, хорошо. Воображение, а если они видят, что нет, воображение — это искусство, которое вложил нас Бог, то есть воображение, то есть умение делать образы. Это нормальное искусство. А вот фантазия — это немножко другое. Это создание иллюзорных образов. Так, а теперь Бог еще обладает, называется, премудрым. Собственно, о премудрости Бога говорит очень много книга «Притчи и премудрости Соломона». Там столько говорится, что я даже говорить об этом не буду. Потому что цитировать, вот, сказать, знаете, есть такое понятие, там много где. Начиная с первой главы книги «Премудрости» и книги первой главы книги «Притчи», там столько премудрости Божьей говорится, что просто не перечесть. Мы же когда там слово «знание», это тождественного слова «Бог». Премудрость обладает знанием, он обладает премудростью и знанием. Софи, да. Да. Он сверхмудрый. То есть мудрость, сверхмудрость. То есть он знает все существующее, он знает все будущее, он знает все прошлое, он знает все возможные варианты. Это вот всех событий. Что означает выражение, что Бог не знает пути грешников? Что это означает? Это книга Псалмов, то есть выражение. Это значит, что Бог не желает участвовать в этом деле. Знать можно, знать, иметь информацию, знать можно соучаствовать. Бог не соучаствует во зле. Понятно? А может, спросите, вот я... знание вариантов. Вообще, зачем знание вариантов, если Бог знает действительно, что произойдет? Зачем вообще эта информация? Дело в том, что ничего не происходит просто так. Вообще-то он ведет корабль. Он не просто сидит так, смотрит. Ай, как интересно. Вот вижу. А вот я знаю, что будет дальше. Он не так делает. Он говорит, вот, есть такой вариант пути, да? Есть такой вариант пути. Есть такой вариант пути. Да? Какой лучше? Там, например, для Алены, для Антона, да? Какой для тебя лучший вариант? Вот такой. Вот, я постараюсь, Антон говорит, что по этому пути не ходил. Там, по правому, по левому, так? И по прямому. Но я знаю, Бог говорит, он знает варианты, что было бы, если бы ты пошел сюда, что было бы, если ты пошел сюда. Понятно? Почему он туда не дает? Ну, на самом деле, он же знает, куда я бы какую выбор сделал. Открываю. Чем было бы удобно, если каждый из вас пошел? Путь он открывает. Отец Даниил. Путь открыт в прямой заповеди Божьей. Они это называют путем Вселенной, что они именно этим и занимаются. Поэтому говорится, что закон твой свет сия моим. То есть возможность вот этот путь увидеть, эти варианты, это заповеди. Понимаете, вот очень интересно. Заповедь — это возможность увидеть эти развилки, понимаете? Отец Даниил, а Бог знает, какой я выбор сделаю? Вот. Конечно. Не сделаю, не знает. Он знает, какой ты делаешь. Нет. Если он же знает прошлое, настоящее... Для него прошлое. Это мы условно говорим. Ну, для нас, с нашей точки зрения. Да, я понял. Я это имею в виду. Он же знает будет. Значит, он знает, какой я выбор сделаю. Он знает, какой ты делаешь. Опять-таки, да. Не путай, у Бога настоящее. Я понял. Он говорит, он знает, какой ты выбор делаешь. Но и который я сделаю, тоже знаю. С твоей точки зрения, сделаешь, для него опять-таки тоже делаешь. Да. Он него... Он знает будущее все. Да, но для него, он, в нашем смысле, это слово будущее. Он в настоящем это знает. Для него, для нас это будущее, для него это настоящее, понятно? Да, это... Поэтому Бог знает, кто пойдет в ад, кто не пойдет в ад, понятно? Да. Да, интересно. Нет, предведение. Предведение, потому что Бог заранее знает, какой будет выбор человека, тот или другой, понятно? Это не значит, что Бог определяет это. Он все знает, он не все предопределяет, как говорит Иоанн Дамаскин. Понятно? Как говорит первое послание к Тимофею, 2 глава, 4 стих. Это хорошо и угодно Спасителю нашему Богу, который хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. Желание Бога, чтобы все люди спаслись, понятно? Но реальность такова, что Бог знает, что не все спасутся. Точно не все спасутся. Точно. А почему? Пойдут в жизнь Бога. А почему не все спасаться из души, если у всех души одинаковые? В принципе, нет. Изначально. Нет, не одинаково. Разные? Разные. Бог дал все это. А почему тогда Бог дал всем разные души? Выбирать выбор. Дал выбор. Вот души разные по возможностям, естественно, так? А почему? Вот. Ну, потому что у каждого должен есть свое место в огромном замысле Бога. В принципе, желающий, когда он найдет место своего в Боге, да, спасшийся, кто пожелал спастись и спасся, он найдет себе уникальное место. Если бы у всех были одинаковые души, все были бы, знаете, как на одно лицо. Но у каждого, на самом деле, души разные. с разными способностями, с разными талантами. Ну, это мы все знаем, понимаете, даже мы реально так, один к математическим склонности, другой ими там, да, там, в медицине, третий там, да, к логике и так далее, да, есть определенные склонности, наклонности. И они задуманы Богом как элемент такого великого многообразия. Не, ну вот смотрите, ну, это, да. Но к вопросу спасения не имеет никакого отношения. Спаси, возможность спасения имеет любой человек, будь того он пожелает. Значит, возможность желания спасения... Возможность в каком смысле? То есть в притворении в него вложено, когда Бог вышивал в утробе матери, в него вложено чувство Бога, желание идти к Богу, да, и знание о том, что хочет Бог. То, что называется совестью, да? Это все дано в притворении человека. Они одинаковые? Другое дело... Ну, что это одинаково? Ну, как это... Другое дело, что люди себя заморачивают. Заморачивают при помощи наций. Там национальных традиций, да, культурных традиций, скажем так, религиозных традиций, ложных, так? Они создают себе ложные этические системы там, и так далее. В результате это не все спасаются. Почему, например, к некоторым народам Бог миссиям долго не отправляет? Потому что эти люди в массе своей добровольно, под влиянием традиции, да, которые они принимают как высшую ценность, заметьте, да, они выбирают следование злу. Это страшная вещь. Некоторые говорят, ну как же народ, а понимаете, здесь разница. А понимаете, здесь надо понимать очень простую вещь. Дело в том, что когда мы говорим о народе, мы говорим, как будто бы народ что-то меняет. Понимаете, вот если есть один убийца, мы все знаем, что он должен быть наказан, да, если он не раскается, так? 10 убийц, разницы нет, да? А если 1 000 000 убийц, разница поменяется? От количества грешников что-то изменится? С какого количества грешников грех перестанет быть грехом? Ни с какого, понятно? Сколько бы ни было. Вот был научный эксперимент однажды поставлен в планетарном масштабе. Люди решили экспериментально все делать грехи. Из расчета, что раз все делают грехи, то их никто не накажет. 8 человек только не делали, эксперименты выбились. 8 человек выжили, а все остальные человечество было смыто водами потопа. Научный эксперимент был завершился уничтожением всего человечества. Понятно? Ну, как раз пример такой, да? То есть, и когда говорят об народах, ну как же там народ, там папуас или кто-то еще, понимаете, идет речь именно о чем? Неважно сколько. Главное, что человек идет вопреки воле Божьей. Понятно? Или группа людей. И самое страшное, что люди создают себе целое мировоззрение, и отдельный человек, и целый народ, да, создают целые традиции вопреки воле Божьей. Когда человек выбирает традицию вместо истины, вот тогда он погибает. Очень важно. Вот, ну и что? Вот, Бог, с другой стороны, зовет человека. Он создает ему условия, чтобы он спасся. Да? Отец Даниил. Но вы не правы в том, что вы вообще, понимаете, отрицаете, что традиция это хорошо, нация. Потому что нация может... Обоснуйте, коллега. Традиция, она может обоснуть. Быть христианской. Обоснуйте Писание. А Вавилонское творение. У человека... Это проклятие Вавилонской башни, да. Это действительно создание таких карантина. Для того, чтобы... Нет, нация это не зло. Зло традиции. А Апостол Павел, он же говорит, за евреев переживал. Приживал за евреев, но не начал. Я говорю, хочу лишить царства Божия, чтобы он нас спас. Да, но он знал, что это невозможно. Ну, что все равно, как если Бог знает выбор человека, да. То зачем ему тогда давать каким-то людям возможности выбрать, делать правильный выбор, если он не знает, что они делают выбор неправильно? Просто потому что он оправдается на суде своем, и мне кажется, правым, когда будет сын. Ему дано прежде. В день суда никто не скажет, что Бог не давал шанс. Понятно? В день суда все люди окажутся безответными перед правдой Божьей. Да. И оправдишься, и да, с детьми. Помните, да? Вот. То есть Бог, на самом деле, вот еще есть еще важный момент. Бог, он имеет очень четкий такой, кажется, мы говорим о воле уже, да? Воля Бога, благая, угодно совершенная, да? Как это, в этом говорит послание к Римлянам апостола Павла. Придется мне потом сейчас цитату найти. Нет, это дословно процитировал цитату. Воля Божия, благая, угодная и совершенная. Вот. Да, 12 глава, 2 стих. Да, 12, Кремля, 2, 12 глава, 2 стих. Теперь по поводу воли Божией. Как раз здесь очень важный последний момент, который сегодня хочу рассказать. Пожалуй, воля чувств, собственно говоря. Воля Бога была свойствами благости, справедливости, да, долготерпения, святости, кротости, целомудрия, всемогущества. Вот то, что Бог может все, что захочет. Вот, а чувство Божие Бог почувствовал своим любящим, милосердным, долготерпеливым, кротким, благоутробным и подобным замечательным качеством, которое описано в Писании. Здесь мы приходим к очень важному моменту. У Бога есть совершенно четкие эмоции. Страсти нет, а эмоции есть. этот Бог, которого мы знаем из Писания, он очень эмоциональный. Помните, да? Кто читал внимательно Слово Божие, хотя бы немножко, заметили, что Бог совсем не похож на солнышко, которое греет всех, а все там или отворачиваются, или поворачиваются. Вот такого Бога мы в Писании не найдем. Помните, да? Бог гневается, да? И наоборот, жалеет, да? Вот там у Осии сказано: узами человеческими влек я вас, узами любви. Я был для вас как... Я водил вас, как его водит ребеночка, взявшего две ручки. Маленького ребеночка, да? На руках носил. Вот Израиль, а он взбунтовался против меня. Или там, помните, как Господь говорил, да? Иерусалим, Иерусалим, сколько раз я хотел собрать вас, как курица собирает птенцов под крылья, а вы не захотели. Раз похоже на неэмоционального Бога. Не похоже совсем, так? Вот. А вот это, или я хотел покарать его, Осии тоже прекрасно сказано. А Бог говорит: я хотел наказать Израиля, но сердце мое повернулось во мне. Нет, я не накажу их, ибо я Бог, а не человек, они не выдержат меня просто. Знаете, вот ощущайте разницу, да? Это безликого, безликой высшей силы, которая проповедует сейчас некоторые богословы, да, типа Осипова. Вот. И высшие силы, ну, как безэмоциональная сила, да, вот некое такое бесчувственное существо. И Бога Библии, которого сердце переворачивается от жалости, да, которого гнев полыхающий, да, на зло и нечистоту. Разве похоже? Нет. Реальный Бог, которого мы знаем из церкви, опять-таки, разве он и такой? Нет. Владыка кроткий, долготерпеливый, милосердный, милостивый, благокающийся, но гневающийся на беззаконие, да? Потому что никто не постоит перед великолепием святыни твоей, да? И невыносим гнев на грешники, как говорит молитвословие церкви. Книга из молитвы Малахии, царя Иудейского. То есть, на самом деле, реальный Бог обладает совершенно четким характером. У него есть вещи, которые он любит, есть вещи, которые он ненавидит. Понимаете? Ненависть в Боге есть. Святая бесстрастная ненависть к греху. К тому, что удаляет от жизни, от Бога. Понятно? И, заметьте, это активное чувство. Чем неправота позиция Осипова, то что из Бога делается некое такое, некая сила просто, понимаете, да? Некий закон. Но реальный Бог не закон. Он законодатель. Бог Завета, Бог вмешивающийся в историю, великий повелитель мира, властелин, царь царей, Господь Господ, который действует, как он хочет. Вот именно воля, активная воля Бога, она очень четко описана в Писании. И я думаю, что, хотя мы должны понимать, что есть понятие антропоморфизм, то есть человекоподобие, да, но морфизм не означает отсутствие каких-то качеств Бога. Вот, например, говорит Иоанн Златоуст. Они думают, что Бог гневается как человек. Это написано для людей грубых. Написано же это потому, дальше Златоуст говорит через абзац, потому что Бог яростно ненавидит зло. То есть, опять-таки, антропоморфизм что? Представление, что Бог есть гневная страсть, так? В смысле, что он там разум помрачается, там, что у него там изо рта там слюна течет, он кулаками ромашит, да, там, кровь там кресту да, там, приливает. В этом смысле, конечно, никакой страсти в Боге нет, да, страсти гнева. А вот яростное отторжение, злоба человеческая, оно в нем очень даже есть. И на самом деле, реальный Бог, которого мы знаем из Писания, это Бог, которому не безразлично, а не безразлично то, что делают люди. Совсем не безразлично. Вот есть такая удивительная, очень жуткая книга, «Плач Иеремии» называется. Эта книга посвящена гибели Иерусалима. И звучит она так. И в третьей главе этой книги, где оплакивается Иерусалим сожженный, говорится так. Я начну с 25 стиха и по 39 стих. «Благ Господь к надеющимся на Него, к душе ищущей Его. Благо тому, кто терпеливо ожидает спасения от Господа. Благо человеку, когда он несет иго в юности своей. Сидит уединенный и молчит, ибо он наложил его на него. Полагает уста свои в прах, помышляя, может быть, еще есть надежда. Поставляет ланиту свою бьющему, его пресыщается поношениями. Ибо не навек оставляет Господь, но послал горе и помилует по великой благости своей. Ибо он не по изволению сердца своего наказывает и огорчает сынов человеческих. Но когда попирает ногами своими всех узников земли, когда неправедно судит человека перед лицом Всевышнего, когда притесняют человека в деле его, разве не видит Господь? Как это говорят? И то бывает, чему Господь не повелел быть. не от уст ли Всевышнего происходит бедствие и благополучие? Зачем сетует человек живущий? Всякий сетует на грехи свои. То есть понятно? Реально Бог говорит, не думайте, что да, что Богу нравится наказывать. Но с другой стороны, не думайте, что Он спокойно будет смотреть, да, на беззаконие людей. Не выйдет такого. Не выйдет. И, а да. Вот смотри, если Бог законодатель, да, да, значит Он может законы менять, изучать. А законы, Его законы, это Его природа. Он, закон у Него один. Я хочу, чтобы вы были такие, как я. Нет, если Бог... Понятно? Нет, подожди. Закон Божий истинный. Если Его законы, это Его природа, значит Бог это закон. Бог автор закона, но не закон. Но закон Его природа. Нет, у Его характер такой, Он хочет, и Его закон один, чтобы люди были такими, как Он. Понятно? И ангел, кстати говоря. По праву Творца просто. Понимаете? Здесь как раз мы видим, что и Ветхий и Новый Завет одинаковые, что Бога совсем не безразлично, да, что делается, делают людьми на земле. Вот когда нам, вы столкнетесь обязательно, даже на улице хотя столкнетесь, все люди говорят, что нет, там Бог как добрый дедушка. Да? Там только подарки всем раздают, как Дед Мороз. Вот. А наказывает никого не наказывает, там, да? Люди сами себя наказывают своими злыми делами. Нет. Реально Бог говорит, что от меня происходит бедствие. Я их посылаю. Я их освобождаю от этого. Понимаете? В книге Иеремии, на самом деле, есть очень интересный, жуткий момент. Просит, приходит к пророку Иеремии, уже город в осаде, приходит к нему царь Сидекия и говорит, помолись Господу, может быть, сделает Господь одно из чудес, как Он делал в свое время, когда из Египта Израиля выводил, да? А Иеремия говорит, конечно же, Бог сделает чудо. Он будет воевать сам против Иерусалима, рукой крепкой, мышцей высокой. Он сам выйдет в бой против вас. Поэтому единственное, говорит, я советую всем, а люди быстрее сдастся. Потому что кто сдастся, тому я оставлю душу вместо добычи, говорит Господь. А кто не сдастся, даю вам выбор. Четыре варианта. Возможность какая? Или умереть от меча, или от голода, или от моровой язвы, да, или быть казнен в плену. Четыре варианта на выбор. И, если вы не сдадитесь в плен. А душа при этом спасется? Ну, душа, как у всех, там отшла, не забывайте. А, нет, ну, а после? Но после, что там по воле Божьей. То есть, Бог, на самом деле, мы видим, да, что Бог, Он здесь проявляет себя вот как один активный именно властелин. Тот, кто посылает бедствие. Сам посылает бедствие, да, ведь? Тут нельзя никак сказать, что кто-то другой посылает бедствие, или Бог попустил бедствие. Бывает бедствие, которое Бог попускает. Что это такое? Это когда человек делает зло, так? Великая Отечественная война, это же на нас попустил Бог, точно, да? Попустил ли? Мне кажется. Или лишь вышел воевать? Это же не знаю. Ну, а почему мы победили тогда? Нет, если бы он... Нет, если бы просто воевал бы, если бы просто воевал, конечно, мы не победили бы сразу. Понятно. Вот. Но бедствие было прислано им самим, безусловно. И здесь вот... А мигранты, это же тоже ведь Божие. Да. Не только. Вот. Кстати говоря, об характере Бога говорит очень важно. Исаия 45 глава, стих 7. Я образую свет, и я творю тьму. Я делаю мир и произвожу бедствие. Я Господь делаю все это. То есть Господь, Он и то, и другое, да, Он властелин и света, и тьмы. Вместо не нравственной тьмы, конечно же, да, Он не творец зла. Но творец бедствий, который происходит наказание за грехи человека. И творец исцелений. Да? Это здесь очень важный момент. Дело в том, что если Бог действительно такой, как Он описан в Писании, и как мы видим в реальности, это очень важный момент. Молитва может изменять судьбу. Всего. Понимаете? Почему может работать молитва? Не думали? А потому что Бог властелин, которого можно умолить. Понятно? Это обращение. Да. А вот если бы он был просто солнышком, которое светит там, да, когда от него хочешь отворачиваешься там, да, хочешь от него поворачиваешься, умолить было бы невозможно, понятно? А так он властелин, который наказывает и который милует, да, который посылает свет и тьму, который производит бедствие и мир, во время бедствия может к нему воззвать, и он изменит ситуацию, понимаете? Это же изменение настроения, Господь не изменяет. Почему? Воля, а? Почему не меняется? Он сам не меняется. Меняется в отношении к нам. Нет, а вот... Отношение к нам меняется в зависимости от нашей... Понимаете, что Бог личность. И Бог внутренний характер, он не меняется. А меняется его отношение с другими личностями, понимаете? Как только мы меняемся, и сразу меняется. Не просто меняемся. Мало просто поменяться. Надо еще попросить. Мы знаем один пример, когда человек один поменялся, но не попросил. Иуда Искариот. Он раскаялся, но не покаялся. Потом пошел и повесился. Помните? Надо мало меняться, надо просить. мало меняться, надо умалять и получать. Понимаете? И, кстати, какой очень интересный такой момент. А вот в какой ситуации Бог слышит? Он ставит предварительные условия. Самое интересное. Он говорит, воззови ко мне, я услышу. Даже если ты будешь на самом дне, воззовешь ко мне, я тебя услышу. Это, на самом деле, удивительная милость Божия, понимаете? Тут пример такой, знаете, когда его рассказал Никодим Святогорец, что одна женщина, блудница, шла после блуда и увидела, как там лежал умерший сын вдовы. Вот, и она упала на колени и говорит, Господи, я знаю, что скверно, мерзкая блудница, да? Но не ради меня, а ради слез матери вдовы, воскреси сына. И он воскрес. Представляете, да? Проститутка только что после работы. Представляете, да? И вот как раз это наш Бог такой. Бог, который слышит кающихся. Известный случай, когда один был блудник, который регулярно блудил, потом ходил в церковь просить прощения. И он даже блудил, шел в церковь просить прощения, по дороге умер. Вот одеял, говорит, он не успел, не успел. Вот. А Бог говорит, он говорит, шел просить прощения, я прощаю. Дьявол говорит, ну как же так, говорит, ты что, хочешь меня все забрать? Говорит, Господь говорит, конечно. Понимаете, да? Вот реальный Бог, живой Бог, именно вот такой, понимаете? Вот именно тот самый Бог, которого мы знаем из Писания. Ну а как все-таки вот объяснить эту изменяемость в эмоциях, можно сказать, да? Да. К тому, что он, в принципе, существует вне времени, ведь любое изменение у нас... Ну, извините, во времени происходит отношение с нами временное. Он вступает во время, чтобы с нами отношения. Он сам вступает во время, чтобы с нами пообщаться. Уже. Не, любое действие Бога во времени уже означает то, что Бог в него как-то таким образом действует. В нем, да? Когда мы говорим, что Бог действует в пространстве, да, такой похожий момент. Мы говорим, что есть святая вода, да, святая вещь. То есть Бог вступил во время, в пространство в данном месте и пропитал своей запредельной силой это место. Воду, там, гору целую, да, икону, там, да, крест и так далее. То же самое Бог вступает во время, чтобы вступить в контакт с человеком. Потому что наоборот, как бы человек вступает в вещь. Нет, Бог вступает во время, Бог активно дети. Бог всегда первый, человек всегда второй. Вы что? Бог восхищает к себе, но иначе, если бы Бог не зашел сначала, мы бы никогда не попали туда. Если бы Бог не позвал, мы бы не откликнулись. Понятно? Нет, у Осипова вполне церковная версия, но только церковь называется индуизм. Это классический, совершенно классический абсолют индуизм. Чистый, такой чистейший индуизм. Можно как, но он же все-таки не дает. Ну да. Книжки последнего заведения. Книжки можно читать? Читать можно что угодно. С какой целью? Вот. А я это хотел, собственно говорила. Это вещь очень важна. Во-первых, то, что Осипичина все пропитала, поэтому приходится об этом говорить. А во-вторых, на самом деле, это настроение вообще на самом деле помимо Осипа существует. Это массовое явление существует среди тех людей, которые вы столкнетесь там после 1 декабря. На любой улице с вами встретится человек, который скажет, ваш Бог добренький, всех так простит, даже прощения просить не обязательно. Как говорил Вольтер, там Бог нас помилует, у него такая работа. Вот. Правда, когда он умирал, он как говорил немножко по-другому, немножко совсем по-другому. Там, говорит, на той улице, где он умирал, проходить не боялись. Обходили за квартал эту улицу. Да, от львов лежут, его доносились из дома. Вот. Поэтому представление о том, что Бог безликая, вернее, Бог некая сила, которая только тепло как бы излучает, да? Это представление не библейское. Бог есть любовь. Бог – любовь яростно, немыслимо, невыносимо. Любовь для грешников. Именно полыхающий огонь любви будет грешников в аду мучить. Понимаете, да? Немыслимая любовь как раз будет награждать награду для праведников. Собственно, почему не могут спастись ни люди, не знающие Бога и не любящие Бога? Понятно, да, почему? Для них любовь Бога станет огнем. Понятно, да? Полыхающий огонь Божий любви невыносим для того, кто не любит. Ну, это даже на земле видно, да, ведь? Когда тебя любят, а ты не ненавидишь, очень тяжело с таким человеком быть. Так ведь? А теперь, кстати, если человек ненавидит Бога, а человек, который не захотел стать с Богом, он его возненавидит обязательно. Потому что нельзя остаться нейтральным. По отношению к Творцу нельзя быть нейтральным. Ты или с ним, или против него. Как Господь сказал, кто не со мной, тот против меня. И вот здесь вот этот нейтралитет невозможен. И, кстати, из Евангелия это очень видно на самом деле. Помните притчу об талантах, человек, который закопал талант? Он вроде как, нейтралитет, ну отобрали тебе, ну отдал ты, ну и что? Нет, он ненавидеть начинает. Он же обзываться начинает с самого начала, помните? Я знал, что человек жестокий, нежидежный, где не сеял, собираешь, не растащал, помните, да, это слова Евангелия? То есть начинается ненависть. Именно потому, что человек не может остаться в нейтральном положении. Или-или. Понятно? Вот я хотел сегодня рассказать о Боге. Простите, что не все подробно обосновал, но просто у нас времени недостаточно. Вот. В следующий раз готовимся в понедельник. Катехиз повторяем. Готовимся к экзамену. К экзамену собеседованию и предстажировке одновременно. Понятно? Да то не есть такого истину, блажителя Богородицу, призна блаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувин, и славнейшую без сравнения Серафим, бесценнее Бога Слово рушую, сущую Богородицу тебя величаем. Всем Господь.